Очнулась уже в постели. Точно в постели и точно в спальне. Потому что обстановка и запахи были очень уж знакомыми. Правда, еды на столике больше не наблюдалось. Вардер, он был рядом. Так крепко меня обнимал, что я и пошевелиться не могла. От этого, видимо, и проснулась. Непривычно, когда тебя вот так. Но приятно. В прорези стены была видна глубокая ночь. Черное небо, яркие звезды. «Матушка!» — вскрикнула я, как только все вспомнила. Даже Вардер вздрогнул и сжал меня еще сильнее. Хорошо, что сразу отпустил, и просить не пришлось. Меня сейчас волновало только одно — дары. Я села, повернулась к Вардеру и гордо продемонстрировала ему предплечье. Он уже окончательно проснулся и тоже сел, устало потирая глаза. «Я видел», — произнес он. «Только вот что? Что он видеть мог, если положенные 5 рун так и не появились?» Я даже не сразу в это поверила. Покрутила руку, нервно потерла кожу и снова протянула Вардеру. На этот раз под самый нос. «Что? Что ты видишь?» Он послал мне недовольный взгляд и буркнул. 5 кругов. В первом — руна роста Азет. И я заметила возле него фолиант священных рун Асиль. Изучал, значит. А я его наизусть знаю. И все? Ужаснулась я, чувствуя, как к глазам от досады и разочарования подкатывают слезы. «Только одну видишь?» «Слава богине, только одну!» Заорал он вдруг на меня. Я даже реветь передумала. «Знала бы ты, чего мне стоило с ней управиться. Она загорелась божественным светом. А он же все на своем пути испепеляет. Я чудом под этот смертоносный луч не попал. Зато половина стены в купальне попала. Ремонтировать теперь надо». Чем больше он говорил, тем больше я успокаивалась. «Все верно», — прошептала с облегчением. «Сначала появляются кольца божественного света, а уже после выжигаются узоры всех 5 рун. Я еще раз посмотрела на самую первую и любовно провела по ней пальцем. Руна роста у меня основная. Ею я буду управлять постоянно, потому способности и проявились в раннем детстве. А вот последующие будут доступны мне все реже. К примеру, 2-м даром я смогу воспользоваться раз в неделю, 3-м — раз в 2 недели, 4-м — раз в 3, а 5-й — только 1 раз на месяц. Но обычно они появляются все сразу, если следовать традициям и не гневить богиню. А мы ведь с первого поцелуя все делаем не так. Вот и последствия». Выдохнула. Со всей серьезностью посмотрела на мужа. «Вардер, родненький мой, нам срочно нужно все повторить еще 4 раза». Зыркнула в прорезь. Прикинула, кивнула. «До рассвета управимся». И, переполненная энтузиазмом, я попыталась поцеловать собственного мужа. Так увлеклась, что и не сразу заметила, что он смотрит на меня драконом. Только пары из ушей не хватает. Но вот когда он рыкнул и с грозным видом потянул руку к моей шее, я застыла и даже зажмурила 1 глаз, 2-й подглядывать оставила. Сжав пальцы в кулак, Вардер в который раз помянул дракона и резким движением отвернулся к стене. «То есть нет?» — уточнила пораженная. «Алира!» «Ладно, ладно. Беспредел, если честно. Ну, что поделать? Он здесь главный, а я так. Всего лишь недораспечатанная дочь богини». Проснулась во 2-й раз уже с рассветом, зажатая Вардером точно так же, как и ночью. Закинув на меня руку и даже ногу, он размеренно сопел мне в шею. Без божественной силы сбежать нереально. «Хотя... Вардер!» — тихо позвала. «А сейчас уже можно?» В ответ неразборчивое бормотание, из чего я разобрала только «спи» и «проклятие мое». После чего муж отпустил и опять отвернулся к стене. «Ну и ладно. У меня и так дел по горло. Одеться, умыться, причесаться, поесть, руну новую испытать». Глава 7. В замке Форти ранним утром было очень тихо, а еще холодно. Платье Вардер не додумался захватить. Пришлось снова кутаться в его меховую накидку. Крадучись на цыпочках по коридору, я то и дело заглядывала в другие спальни, надеясь там кого-нибудь увидеть. Но нет. Оказалось, что все южное крыло занимает один мой муж. И даже ночевать сюда никого не пускает. Чем дальше я шла по коридору, тем холоднее становилось. Вошла в купальню и охнула. Ну, красота ведь неописуемая. Стены нет, зато какой вид открывается. Розовый рассвет, бесконечные поля и горы. от цветочных холмов до снежных пиков. Одно плохо, холодно. Я поежилась и только сейчас обратила внимание на груду камней, разбросанных по всей купальне. «Правду», — говорил Вардер. «Божественный луч света уничтожил добрую часть каменной кладки, как раз там, где раньше была узкая прорезь. Но даже несмотря на беспорядок, стало намного уютнее. Осталось придумать, чем закрыть эту дыру, чтобы не дуло. Свое платье я нашла там же, где оставила. И купальня, слава богине, уцелела. Я присела на бортик, окунула руку в холодную воду и невольно улыбнулась от нахлынувших воспоминаний. Я теперь мыться только с Вардером смогу. А то кто же мне воду греть будет? От одного лишь предвкушения в животе образовалось знакомое ощущение. Как тогда, когда я летела на драконе, только приятное. Жаль, я мало что помнила самой главной ночи в моей жизни. И еще больше жаль, что Вардер такой несговорчивый. Ни объяснений из него не вытащить, ни практических занятий. Горестно вздохнула, умылась, надела смятое платье и накидку, сделала пару шагов и поняла, что самодельные тапки из кожаных обрезков я оставила в спальне. Но будить своего дикаря не решилась. Была у меня идея получше. Если не считать высоких башен, в форте всего два этажа. Спальни находились, конечно, на втором, а на первом располагались хозяйственные помещения. А в пристройках держали и скот. Только сейчас все загоны пустовали. Не было ни кур, ни индюков, ни коз, ни даже баранов. Всех давно съели. А последнюю свинью вчера забили. Отчиталась пожилая могиня, которую я нашла на кухне. Она меня сразу узнала, поклонилась, представилась Мирой и предложила позавтракать. Я ждала, пока в огромном казане дойдет каша. А женщина рассказала мне больше, чем я смогла бы выведать у Вардера за целый год. Нам обычно дрон на ужин какую-нибудь птицу приносит. Но вчера его не видел никто. Сетовала Мира. Днем схожу в поле, хоть пшеницы немного украду. Грех, конечно, но что поделать, госпожа. Нам, изгнанникам, приходится выживать страшной ценой. Изгнанникам? Удивилась я. То есть это не ваш дом? Мира тяжко вздохнула. Не наш, конечно. Кто бы в таком месте жить захотел? В горах, да еще и по соседству с драконами. Это все лорд, спаситель наш. Добрая душа, благослови его, Осиль. Его и самого король сюда отправил против воли. Дал в прислуги только Квока. А у того племянница ведьма. И Кора? Она самая. Недовольно буркнула Мира. Проблемная девица, я вам скажу, госпожа. На вашем месте я бы ее выжила. Она где не появится, всюду от нее беды. Ее потому из города и выставили, а потом и из поселка, где она с бабкой жила. Только лорд Вардер у себя и приютил. А она ж бедовая. Вот и притянула всех остальных. Стефан вон свинью у соседа украл. Его за это к смертной казни приговорили, но он сбежал. А Кидора невеста прокляла, и он пупырышками весь покрылся, как болячками. Но оно не заразно, госпожа, вы не бойтесь. Не подфартило мальчику, так он отшельником стал. У всех своя история, всем не повезло. И всех лорд Вардер приютил здесь, бесплатно. Так, кое-какую работу выполняем на шахтах да по хозяйству. Мира, наконец, поставила передо мной чашу и воскликнула. Да еще и кормит за свой счет. Обещался сегодня в город на драконе слетать, продуктов и птицы закупить. А то помрем же с голоду в этих клятых горах. Мира испуганно на меня глянула и в который раз поклонилась. Простите, священное дитя. Я вам более не помешаю, удаляюсь. Я сидела уже с набитым ртом и потому остановить ее не успела. Старуху, кладезь информация, как ветром сдуло. Каша, к слову, оказалась совершенно безвкусной. Ни сахара, ни даже соли. И, конечно, без молока. Но казан я таки умяла, даже не заметила. Встала со стула и потопала на выход. Мне бы все же обувь раздобыть. Только открыла двери во внутренний дворик, а там толпа. Десятка четыре магов, не меньше. Все жутко грязные, неопрятные. И смотрят на меня огромными голодными глазами. «Ой!» И все как один упали кланяться. «Госпожа, вы поели уже?» Шепотом спросила поджидавшая у двери Мира. «Я тогда всех остальных покормлю, да?» Обернулась, глянула на казан. «Нет, ну, она же не предупредила, что все и не мне». Не зря же жрецы меня к постам 3 раза в месяц склоняли и все время только и жаловались, что меня проще убить, чем прокормить. Прикинула, осмотрела старушку, поманила пальцем. «У нас еще пшено есть». Мира прямо расцвела и всплеснула в ладоши. «Ой, а вам понравилось, да? Приятно-то как. Дар у меня такой, готовлю умело. Меня потому повариха и назначили. Даже сам лорд хвалил не раз. Это все замечательно, но пшено еще есть?» Повторила вопрос и застыла в немом ожидании. Теперь старуха и сама пустой казан за моей спиной разглядела. Ужаснулась, недоверчиво меня осмотрела и слабо кивнула. «Еще немного неприкосновенного запаса осталось. На случай налета драконов. Используй», — приказала я и по стеночке протиснулась в сторону внутреннего дворика. Обошла голодный народ и нырнула в двери северного крыла. Эта часть форта зеркально отображает южную, но в южном живем только мы с Вардером, а в северном все остальные. В одной спальне я насчитала целых 13 подстилок, а в другой и того больше — 15. А вот последняя была закрыта, чем и привлекла мое внимание. В конце концов, я жена лорда или кто? Постучала. А когда ответа не последовало, смело зашла. «Икора!» — радостно воскликнула. Ведьма здесь жила одна. Спала на огромной подстилке, раскинув руки и ноги. Эдакая звезда. И на мой голос никак не отреагировала. Если только храпеть громче стала. Я бы, может, подошла да разбудила нежным толчком. Надо же кому-то мне здесь все показать. Но весь пол был усеян битыми осколками и черной жидкостью. Зато у самой двери я обнаружила меховые сапожки. Ну, так как я личность скромная, не требующая особого внимания, будить Икору все же не стала. Тихонечко одолжила сапоги и пошла искать дракона. У него сегодня важная миссия — нас с Вардером в город везти, а он не в форме. Черная тварь обнаружилась у подножия горы, где ее и оставили. Удивительно, но возле него спала и белая псина. Устроилась возле огромной лапы дракона, положив на нее морду. «Идиллия», — протянула я, чем разбудила неблагодарных животных. «Прохлаждаемся?» «Дрон, а разве не ты должен был на ужин принести птицу? А ты?» Ткнула пальцем в белого. Он, пока спал, казался совершенно безобидным, да еще и на фоне дракона. Но стоило псу подняться и потянуться, я растеряла мысли и позабыла все слова. «Ты, кажется, подрос?» — неуверенно спросила. Белая тварь игриво завиляла огромным хвостом, гавкнула и подпрыгнула. А потом вот это все, размером уже даже не с оленя, а с целого медведя, полетело на меня. «Нет, нет, нет, нет!» Закрыв глаза, я сделала единственное, что могла. Выставила вперед руки и мысленно взмолилась, чтобы меня не сожрали на 3-й день замужества. А потом что-то защекотало мои коленки, и все же пришлось открыть глаза. Белая тварь испарилась неведомо куда. Зато черная вдруг вся скукожилась, вжала голову в тело, зашипела на меня и попятилась. «Ты что, белого сожрал?» — спросила я и уперла руки в боки. «Вардер тебе за это спасибо не скажет. Ему, похоже, эта псина по душе». Дрон зашипел на меня пуще прежнего, и за этим шипением я не сразу расслышала писк. Жестом приказала черной твари молчать и прислушалась. Действительно, писк исходил откуда-то снизу, и там же меня все еще что-то щекотало. Я думала, что трава под платье попала, а оказалось кое-что другое. «Белый!» — пораженно прошептала я, отскакивая от миниатюрной версии некогда огромного пса. Сейчас он был меньше Бо. Да что там, даже меньше новорожденного щеночка. Не любила я живность. Страх как не любила. Но это так и просилось на ручке. Опустилась на колени, протянула ладошки, и мелочь тут же прибежала ко мне. Я засмеялась от щекотки, когда он начал облизывать мои ладони. А вот дрону это все страшно не нравилось. Он опять начал шипеть. «Да тише ты, радоваться должен. Или предпочитаешь, чтобы я на тебе тренировалась?» Дрон тут же перестал издавать страшные звуки, опустил голову на траву и прикрыл ее лапой, только черные глазища оставил подглядывать. Я посмотрела на белого, перевела взгляд на свою руку с руной роста и выдохнула. «Хорошо, приступим. Белый, расти». «О, работает». «Нет-нет, держи свой язык при себе». «Фу». «Белый, убавься». «О, получилось». «У меня все получилось. А теперь давай только хвост, как у дрона». «Ну, куда ты? Мне надо проверить». «Алира!» Где-то в горе, в районе форта, что-то грохнуло. По звуку еще одна стена, как минимум. Я даже испугаться успела, а потом вспомнила, что полезные свершения свершаю, и откликнулась. «Здесь я, внизу!» И махнула тварям. «Спрячьтесь, Вардер идет». Вот если бы я такое услышала, сразу бы спряталась. Хоть в траву, хоть куда. А что, глупые твари? Они к нему навстречу побежали. Причем оба с большим трудом, ибо хвосты им все же очень мешали. Пришлось максимально уменьшать сразу двоих. Вардер при полном параде и даже с мечом показался на тропе, каждым движением выражая раздражение и недовольство. «Ты не бойся, милый!» — сходу начала успокаивать, когда он почти подошел. «Богиня меня никуда не забрала, и я по своей воле от тебя никуда не уйду. Никогда-никогда!» И примило улыбнулась, как учили жрецы. «Ты покинула форт», — констатировал муж грозно. «Уже одно то, что ты вздумала босиком разгуливать по коридорам форта, несусветная глупость». Босиком я вовсе не разгуливала, но перебивать мужа на этот раз не стала. К тому же мое внимание привлекло противное шипение над ухом. Звук отдалялся и звучал с высоты. Подняв голову, я присмотрелась и увидела дрона. Он сейчас был размером с летучую мышку. Поразительно просто. Карманный дракон. «Алира, не время молиться богине!» — прикрикнул Вардер и пощелкал пальцами перед моим лицом. Но сосредоточиться на суровом муже никак не удавалось. Теперь стало очень интересно, почему почти все жители форта притаились в кустах дикой ягоды. «Мне нужно обезопасить шахты и хранилище, связаться с его величеством и отчитаться о произошедшем, а еще слетать в город за провиантом, потому что кое-кто умял всю кашу. Есть еще что-то, что я должен знать?» «Есть. Только что карманный дракон уселся Вардеру на плечо. Да он и сам быстро ощутил неладное. Проследил за моим взглядом, навел фокус, а потом как подпрыгнет. Я даже захохотала, так забавно это выглядело. И не я одна. Такой огромный, смелый и несокрушимый Вардер, и... это не я». Тут же принялась врать, когда поймала его взгляд, от такого и сама богиня замерзнет. «Да что ты!» Поковыряла ножкой землю, печально вздохнула. «Ладно, я». «Ни за что бы не догадался». «Руна работает», — тут же обрадовала мужа. Правда, радоваться он все же не спешил. Наверное, так и смотрел бы на меня драконом до самого вечера, если бы не белый. А ему же тоже внимания хочется. Тоже похвастаться новыми способностями хозяину нужно. Вардер долго и томительно опускал взгляд, пока не увидел псину у своих ног. Потом глазами метнул в меня молнию. От такого взгляда я и сама подпрыгнула. Устало потерев глаза, Вардер что-то пробормотал себе под нос, я даже прислушиваться боялась, и процедил. «Что ты творишь, Алира?» «Божественное диво». «Тебе мало было дракона?» — заорал он на всю гору. «Ты теперь и за пса принялась. Чем тебе пес-то не угодил? У него превосходный нюх, он чужаков за 100 ярдов чует». Так он страшно орал, что я даже немного испугалась и заодно обиделась. Я ведь как лучше хотела. С этой моей способностью нам ведь драконы теперь 300 лет не страшны, пока я жить буду. Всего-то потренироваться немного надо. Несправедливо. Страх как несправедливо. Выставила руку, жестом заставляя Вардера умолкнуть. Ему, конечно, это не понравилось. Он удивленно вздернул брови, а за кустами послышались возмущенные вдохи и шепотки. Плевать. Я уже сильно обиделась и покорной женой больше быть не желаю. «Прошу прощения, что испытала свой божественный дар на твоем псе. Более я его не потревожу. Никогда». Последнее было явной угрозой. И прежде чем Вардер успел ответить, я сконцентрировалась на желании вернуть белому его привычную форму. Это сработало мгновенно и очень легко. Возможно, засчитался опыт со свиньями. Вот белый совсем крохотный, едва достает до голенища сапога, а вот уже толкает Вардера передними лапами в плечи. Валит мужа с ног и облизывает его недовольное лицо. Наблюдавшие за нами жители форта опять охнули. На этот раз восторженно. А некоторые не раз помянули мою матушку. Я же на них и не глянула. От Вардера с его псиной тоже отвернулась. Обиделась я. Подумаешь, в небе полно птиц, а в земле не счесть сколько червей. Я на них потренируюсь. Краем глаза заметила, как Вардер оттолкнул подхалимистую тварь, встал, поправил меч и снова направился ко мне. Прежде чем он опять бы напал с упреками, я сконцентрировалась на мыслях о драконе. Это было нетрудно. Просто представила, как ставлю крохотного дрона себе на ладонь и растягиваю его пальцами до нужного размера. Глазомер у меня, к слову, что надо. Хоть бери, да к очередной божественной способности приписывай. К пению, танцам и глобальному везению. В общем, спустя мгновение прямо над моей головой, под восторженные охи зрителей, пролетел прежний дрон. Еще немного и задел бы хвостом, да муж вовремя прикрыл собой, сжав в объятиях. Когда дракон наконец приземлился, с любопытством изучая свой хвост, Вардер снова заговорил. Спокойно и совсем обыденно, будто и не орал на все драконьи горы минутой ранее. «Ты не можешь играть с моими верными помощниками, когда тебе вздумается». Из объятий так и не выпустил, видимо, чтобы все мои мысли разогнать. Не тут-то было. Я уже извинилась и дала обещание не повторять этого. Могу поклясться матушкой. Тихо огрызнулась. «Не стоит», — бодро ответил Вардер. «Я хочу верить твоему слову». Если он думал так загладить свою вину, то ничего у него не вышло. Даже когда прижался губами к моему виску и шепнул, что скоро вернется, мне тоже легче не стало. Даже напротив, ужасно тоскливо. Вардер отошел, свистнул и подобрал в траве седло. Дракон охотно подставил спину. Все тихонечко наблюдали и ждали, когда лорд улетит. Больше всех ждала я. И заодно незаметно ковыряла ногой землю в поисках мелкой живности. Но виду, конечно, не подавала, в сторону мужа вовсе не глядела. Потому что мы, родственницы богини, отличаемся злопамятностью. Если раз нас обидеть, то искупить вину совершенно не... Хочешь со мной? Застыла, удивленно взглянула на Вардера. У него брови опять на переносице сошлись, и в целом он выглядел страшно несчастно. Но смотрел все же на меня, а не на белого, как я поначалу подумала. Улыбнулась до ушей, подпрыгнула и даже немного взвизгнула. «Хочу». «А может, не надо?» — зачем-то спросил Вардер, но я уже взбиралась по крылу дрона, мужу только руку оставалось подать. Я опять села к нему лицом, крепко прижавшись и зажмурившись. «Вернемся к обеду», — крикнул он зрителям. А когда мы взлетели, услышала скулёж белого. И Вард добавил. «Если кто тронет моего пса, спущу шкуру». «Думаешь, они его съедят?» — спросила я удивленно. «Эти могут», — горестно вздохнул он. «Им терять уже нечего. Вот почему ты не должна бродить одна. Мало ли кому что в голову стукнет». Я не удержалась и рискнула посмотреть на Вардера. Вниз страшно, а на Вардера совсем нет. Ощущение полета было точно таким, каким я его помнила, но больше не было страха упасть. Меня, даже если очень постараться, от мужа не отодрать. «Так зачем ты их приютил, если не доверяешь?» «У меня не было жены», — произнес Вардер и хмыкнул. «Не было проблем». Я бы, может, даже что-то ответила, но вдруг снизу меня кто-то позвал. «Алира!» — по голосу Икора. «Вардер, стойте! Вернитесь!» Я вспомнила про сапоги, поморщилась и погладила Вардера по спине, прошептала. «Не возвращайся». «Не буду». Тоже шепнул он и положил руку на мою талию. «Нет уж, поводье держи. А тебя я и так не отпущу». «Это я уже понял», — произнес он и сжал губы, будто боялся улыбнуться. «На драконе, значит, нам лететь не страшно, а жене хоть что-то приятное сказать». Когда мы уже прилично отлетели, Вардер свистнул дрону, и тот начал снижаться. «Уже?» — с надеждой спросила я. Муж покачал головой. «Хочу показать тебе здешние места. Не бойся посмотреть вниз, я не дам тебе упасть». «А может, ты только этого и ждешь?» — вырвалось у меня. «Нет жены, нет проблем, так ведь?» Вардер, прищурившись, рассматривал меня недовольно, но и я пытливого взгляда не отводила. «В этой игре мне равных нет. Я могла бы часами рассматривать дивные узоры его глаз». «Я не...» Он запнулся и выдохнул. «Дело не в тебе. Я просто не планировал обзаводиться семьей в ближайшие годы. Ты же видишь, где я вынужден жить, в каких условиях. Я не откажусь от своих слов, которые сказал в Святой Горе. Это место не для тебя». «Но если я тебе как кость в горле, то почему ты явился на ритуал?» Возмутилась я и тише добавила. «Логическим мышлением матушка тебя явно обделила. Хорошо, что у меня с этим порядок». «Что ж ты тогда никак не сделаешь логическое заключение?» спросил Вардер и по-настоящему улыбнулся. «Слегка, но мне все равно очень понравилось. В самом деле, это же ясно, как день. Если он не хотел жениться, значит, тебя заставили? Кто?» Вард отвел взгляд и посерьезнел. «Скажу, если посмотришь вниз». «Ты шутишь? Решил шантажировать дочь богини?» Он небрежно пожал плечами, продолжая смотреть на землю. Но его рука легла на мое плечо, заставляя почувствовать себя максимально безопасно, как только можно, верхом на драконе. Я сделала это. Посмотрела вниз. Вскрикнула и зажмурилась. Но потом любопытство все же взяло верх, и я вновь открыла глаза. Так и застыла в немом восторге, глядя на разноцветные лоскутки земли. Как будто кто-то их нарочно выкрасил в разные оттенки. Желтые, зеленые, красные и фиолетовые. А чуть дальше, ближе к горизонту, виднелись синие круги разного размера. «Это поля», — поведал Вардер. «Здесь горожане выращивают пшеницу, овощи, лаванду и лекарские травы. Чуть дальше — фруктовые сады. Я запрещаю своим воровать, но они все равно здесь ошиваются, когда меня нет». «А там что?» — я указала на круги, к которым мы почти подлетели. «Теплые озера. Любимое место дрона. Он здесь частенько охотится, ловит рыбу». И в подтверждение этих слов дрон протяжно зарычал. «Он голоден», — произнес Вардер и засвистел. «Придется немного задержаться». Дракон в самом деле снижался, пока не задел лапами гладь воды. Отчего то и дело летели брызги. Когда мы были так близко к земле, страх полета испарился, а противное чувство в животе сменилось другим, божественно приятным. На какое-то мгновение я даже представила себя птицей, и это было так же невероятно, как целовать Вардера. Когда наши взгляды пересеклись, я могла бы поспорить, что он думал о том же. Его глаза горели жизнью, искрились весельем. Конечно, это длилось всего несколько секунд. Жрицы всегда говорили, что хорошего в жизни много не бывает. Вот и сейчас. Только дракон приземлился, Вардер весь напрягся и застыл. Его дыхание стало тяжелым, как будто не дракон нас на себе тащил, а он. Медленно меня отпустив, муж сипло и с явным недовольством проговорил. «В городе купим тебе нормальное платье». «А давай три», — тут же предложила я. А когда Вардер сощурился, быстро объяснила. «Если одно запачкается, у меня будет сменное. А если ты сменное в порыве ярости вдруг разорвешь, то будет запасное». Долго он думать не стал, сразу кивнул. «Купим, сколько захочешь. Слезай». «Но я пять хочу», — призналась и с надеждой посмотрела на мужа. А он в ответ так рыкнул, что я мгновенно спрыгнула с дракона. Сразу за мной и Вардер. А от меня не укрылось, как он поморщился, неудачно ступив на раненую ногу. Я ведь вчера до ног так и не добралась. Только руки и плечи немного подлечила, а про остальные порезы забыла. Да что там, я про все на свете позабыла. Вардер издал очередной протяжный свист, и дрон мгновенно поднялся в небо. Если бы не присела вовремя, получила бы по своей светлой и красивой голове. Ох и пакостная же эта черная тварь. Но проклятие слать вслед дракону не стало. Все же он пользу кое-какую приносит. «Он скоро вернется», — произнес Вардер и неожиданно для меня начал раздеваться. «Я обычно плаваю в озере, пока жду его». Ход его мыслей мне определенно нравился. Вардер скинул на землю пояс с мечом и рубаху, а я меховую накидку и сапоги. Заметив это, он окинул меня с ног до головы уже знакомым взглядом, как будто хотел съесть. Я даже демонстративно покрутилась и констатировала очевидное. «Стен нет». Вардер улыбнулся и покачал головой. Стоило ему сделать шаг ко мне, и я увидела за его спиной небольшое черное болотце. «О, это ведь лечебная грязь!» «Да что ты!» — недоверчиво произнес он. «Она самая, я о ней, Фолианте, грязь на все случаи жизни читала. Это только на севере плодится, и обычно около термальных источников. А раз озера теплые, то это должна быть та самая, черная и лечебная». Я сама приблизилась к мужу, пристально его разглядывая в свете утреннего солнца. И самое приятное, что взгляду было за что зацепиться. Никогда бы не подумала, что сочту мужское тело красивым. А у Варда оно именно таким и было. К тому же целительная мазь сотворила чудо с его ранами на руках и плечах. А вот живот. «Ой, а спина!» — воскликнула я, когда обошла его по кругу. «Все затянется, Алира», — произнес он и развернулся, поймав мою руку, когда я пыталась прикоснуться. поймал и притянул к себе. «Если ты думаешь, что таким образом сможешь отвлечь меня, то сильно ошибаешься. Я все помню», — прошептала я уверенно, глядя в горящие глаза. «Я точно задала тебе какой-то вопрос, и ты мне должен ответ». Вардер улыбнулся уголками губ, но в глазах не было ни капельки веселья. Они словно в саму душу смотрели, выжигая там огненный след. Он поднял руку и осторожно коснулся моей щеки. Всего одно прикосновение, а меня прошибло до мурашек. «Как так вышло, что в тебе сошлись огонь и лед?» — задала я еще один волнующий вопрос. Ни в одном фолианте не писалось о подобном сочетании. «Я ошибка природы», — с долей насмешки ответил Вардер. «Полная противоположность тебе». Его взгляд опустился на мои губы, и он обвел их пальцем. «Ты идеальна», — прошептал едва слышно. «Ну, это естественно». Я сама потянула завязку платья, и оно тут же упало к ногам. Удобное, к слову, платье. И чем оно мужу не угодило? «Можешь говорить что угодно, но раз Асиль свела нас вместе, то ты был создан для меня, а я для тебя». Сказав это, я начала отступать, но Вард мою руку не отпустил, а сделал шаг, и еще один, и еще. «Меня всю жизнь готовили к тому, что я верой и правдой должна служить мужу. Тебе, Вардер. Ублажать, поддерживать, заботиться. Нравится тебе это или нет. А посему?» Я наклонилась, зачерпнула горсть грязи с болота и припечатала черную липкую смесь прямо ему на живот. Увернуться он, конечно, не успел и вообще подвоха от меня не ожидал. На его лице так и читалось удивление вперемешку с возмущением. «Кстати, ты спрашивал, что еще стоит обо мне знать. Так вот, я немножко коварна». И, сказав это, я снова опустила руку в болото. «Алира, не смей!» В этот раз он наклонился, но я все равно попала, и как раз в нужное место. «Она лечебная!» — пообещала я и отступила, когда Вард со зверским видом начал подходить. Грязевое болото, конечно, было скользким. Я должна была предусмотреть, что, убегая, сама окажусь в нем. «Так тебе и надо», — позлорадствовал муж, довольно сложив руки на груди. «И что же, ты мне даже руки не подашь?» С видом мученицы спросила я и протянула мужу лапки. «Правда ведь коварная?» Зря он не поверил. Когда Вард героически попытался меня спасти, я с хохотом втянула его к себе. Справилась исключительно благодаря божественной силе, везенью и скользкому болоту. «Алир, дракону в пасть!» — грозно рыкнул Вард и попытался встать. «Ты ведешь себя как избалованное дитя и совершенно не...» Дослушивать я не стала. Навалилась на мужа и впервые поцеловала первая. Я не надеялась, что он ответит, думала разозлиться еще больше. Но Вардер меня удивил. Запустив пальцы в мои волосы, он крепче меня сжал и продлил поцелуй, выбивая весь воздух из моей груди. «Дети так не делают», — подметила я и потянула за шнуровку на его штанах. «И так тем более». «У тебя все же дар, Алира», — произнес Вардер и притянул меня ближе, а после встал, вынося с болота. Хорошо, что я успела напоследок измазать его спину лечебной грязью. «Никто и никогда не вызывал во мне столько эмоций одновременно. В одну секунду мне хочется придушить тебя, а в другую...» Он накрыл мои губы своими, чем и отвлек. Я поняла, что мы в воде, только когда Вардер разорвал поцелуй и окунул меня с головой. А когда мы всплыли, я невольно вскрикнула от резких ощущений. «Вода-то была холодной, ледяной. Ты же сказал, что озера теплые!» — заорала я, начиная дрожать. «Они так называются», — с явной насмешкой ответил Вардер и понес меня к берегу. Правда, из воды мы так и не выбрались. Муж уложил меня на песчаное дно, оставив в воде по пояс, а сам навис сверху, бережно зафиксировав руку с божественными рисунками. К слову, вода в какой-то момент действительно стала теплой. Или просто мне было жарко от прикосновений моего варвара. «Стен нет, но ты все же очень одаренная», — с улыбкой прошептал он в мои губы. «При большом желании и горы уничтожишь». «У меня нет такого желания», — честно призналась. «Зато есть другое. Вардер это и сам знал, как и то, что мне безумно хотелось открыть вторую руну. И прямо сейчас между нами не было никаких преград, ни единой причины сопротивляться желанию обладать друг другом. Удивительно, как все мысли враз занял один мужчина с потрясающей красотой глазами». Глава 8. Я суетливо надела платье, сапоги, закуталась в накидку и села на камни. Несправедливо все. Алира. Начал было Вардер, но так и не нашел нужных слов. «Ты точно внимательно смотрел?» — в который раз спросила я. «Может, мне их видеть не дано? А ты меня разыгрываешь?» Муж уже надел рубашку и застегнул пояс. Горе моего он совсем не разделял, смотрел и с трудом сдерживал улыбку. «Нет, все верно. Второй руны нет, только Азет». И опять насупилась. «Вообще несправедливо. А может, ты плохо старался?» Улыбка тотчас сползла с его лица, и Вардер с лязгом вставил меч в ножны. А потом подошел ко мне и склонился к самому лицу. «А не ты ли кричала на все теплые озера так громко, что распугала рыбу?» И в подтверждение этого довода Вардер указал рукой на дрона. Черная тварь прилетела к нам в самый неподходящий момент, но быстро все поняла и слиняла. Во второй раз вернулась с рыбиной в зубах. «Он всего-то крохотную форель поймал». «Да подумаешь, проблема». Возмутилась я и махнула рукой. Рыбина стала размером с кабана, и дрон от удивления выпустил ее из пасти. Правда, не прошло и секунды, как он довольно зарычал и начал прыгать вокруг добычи почти так же, как и белый. Только что хвостом не вилял. Ну, я подумала и увеличила рыбу еще. Перевела взгляд на Вардера. Он открыл как раз рот, точно собираясь меня ругать, но потом все же включил логику и передумал. Правда, от укора не сдержался. «Он столько не съест». «А мы остальное в городе продадим. Ты мне 7 платьев за что покупать собираешься?» «Уже 7?» И вместо ответа я подсунула ему под самый нос руку. Вторая руна так и не появилась. Вардер издал обреченный вдох и достал из кармана на поясе крохотный кристалл размером с мой мизинец. «Это тот самый?» — изумилась я, выхватив вещицу у него из рук. «Который делает драконов слабыми?» Кристалл на первый взгляд казался бесцветным, но когда я присмотрелась, обнаружила внутри радугу. «Нет, это радужный кристалл», — объяснил Вард, и аккуратно, двумя пальцами, забрал его обратно. «Он очень хрупкий и редкий. Знахари варят с его помощью сильные целительные зелья и настойки. В городе есть один маг, который охотно выкупит его». «Дорого?» — с надеждой спросила я. «На 3 платья хватит», — с улыбкой ответил муж, и я опять показала ему руку. «А ты не думала, что у тебя просто не будет больше рун?» — осторожно спросил он. И опять же, ни капли сочувствия. Я бы даже сказала полное удовлетворение ситуации и жизнью в целом. Ну, нормально. Мне положены 5 божественных даров, Вардер. Их всегда только 5. В истории не было исключений. А если матушка и гневается на меня немножко, то это твоя вина. Для пущей убедительности я ткнула пальцем в его грудь. «Ты не распечатал дары как следует». Вардер посуровил, и даже брови его сошлись в одну линию. Нравилось мне за ним наблюдать, особенно когда он был так близко. «Я бы ни за что не позволил другим мужчинам разглядывать свою жену». Кивнула. «Чего тут непонятного? Мой дикарь — собственник». «Ну и ладно». Уже спокойнее ответила я. Даже улыбнулась. «В конце концов, ты можешь практиковаться хоть каждый день. А если так подумать, то даже чаще». Вардер перестал хмуриться, отпрянул и окинул меня задумчиво настороженным взглядом. Будто ко мне какая-то гадость прилипла. «Пожалуй, к знахарю стоит поторопиться». Ничего толком не объяснив, он протянул мне руку, помог встать с камня и свистнул дрону. А тот уже почти всю рыбину сожрал. «Если он поймает на обратном пути еще одну, сможем прокормить весь форт», — пропела я и зыркнула на мужа. «Если ты позволишь, конечно». Он помог мне влезть на дракона и лишь тогда без какой-либо радости произнес: «Я подумаю». На этот раз я глаза не закатывала, но и вниз не особо глядела. Зато на Вардера с прибольшим удовольствием. Даже одну руку оторвала от него и нежно провела по шраму. «Откуда он?» Вопрос интересовал меня с первой встречи. К слову о вопросах. «И ты мне еще кое-что должен». «Мне кажется, я тебе должен все на свете», — заворчал муж. «Ответы на все вопросы, 4 божественные способности и 3 платья. Я ничего не забыл?» «Обувь мне еще нужна», — начала я загибать пальцы. «Гребень для волос с длинными зубцами. Кровать хочу нормальную. Можно туалетный столик с красивым зеркалом в антикварной раме». «Боги! Алира!» — воскликнул Вардер и снова запустил пальцы в мои волосы. Знал бы он, какое это блаженство. «Мы живем в военном форте. До нас там жили вояки и работники шахты. А сейчас изгнанники. Прокаженные и сумасшедшие бездомные. Это не место для юных девушек или, еще хуже, младенцев. Еды нет, местность глухая, почва неплодородная. Заметь, дракон, чтобы летать в ближайший город, который не так и близко, у нас только один. И он мой. Тебя он не послушается, если только ты не получишь дар животной речи. Я застрял здесь из-за того, что меня подставили, и женился только потому, что так король приказал. Ух ты, это было очень много слов. Правда, из всего меня особо впечатлило последнее. Король? Наш король? Альторы, что ли? Вардер буркнул скупое «да». Но мне этого вместе с тем, что удалось вытянуть из него в прошлый раз, хватило с головой. «Значит, тебя подставили, после чего его величество сослал тебя на границу с Берном, оберегать хранилище и гору. А потом опять вызвал в столичную резиденцию, чтобы сообщить о шпионах и взрывчатках. Но по дороге домой король велел тебе заскочить на Святую Гору и поучаствовать в ритуальном отборе мужей. Ну так, развлечения ради. А тебе раз и повезло». «Угу. Ты просто еще не представляешь, как сильно», — успокоила я. «А король у нас молодец, умен. Разве ты не понимаешь?» Вардер перестал буравить меня взглядом и вопросительно поднял брови. «Ну вот, все ему объяснять, как маленькому. Король и богиня в сговоре. Они свели нас, чтобы спасти от напасти драконов, конечно. Гениальнейший план. И пусть все думают, что ты во временной ссылке. Кстати, а надолго тебя сюда отправили?» «На 12 лет, выдумщица». «Дрона, как я понимаю, ты уже здесь нашел. Значит, 10 лет прошло. Осталось 2, верно? И что же это, целых 2 года без туалетного столика жить?» Вардер устало вздохнул. «Алира, ты не понимаешь. Если за эти 2 года случится хоть один конфликт с драконами, срок мне продлят, а он случится. Потому что кое-кому очень не хочется, чтобы я возвращался в столицу». «Кому и почему?» — задала я закономерный вопрос. Но Вардер, похоже, исчерпал всякое терпение. Когда дело казалось разговоров, ему его не хватало. А мне вдруг стало любопытно. Лорд Атли может иметь к этому отношение? Они явно были знакомы до ритуала и явно на дух не переносили друг друга. «Мы скоро приземляемся», — оборвал Вардер и ткнул пальцем куда-то вниз. «Дрон высадит нас у северных ворот. Близко ему подлетать нельзя». Я кивнула и приготовилась к посадке. И ничего, что Вард не выложил мне все за один раз. Я понимала, что если его единожды подставили, а значит предали, то рассказывать о себе все первому встречному он не станет, а тем более жене. А еще более немножко коварный. Мне оставалось только одно — насладиться покупками. «Только давай сразу договоримся», — решила предупредить, как только мы спустились по крылу дракона. «Поросят покупать не будем. У меня с ними связана детская травма». «С твоими потребностями денег все равно хватит только на пару кур». «С моим даром, милый, нам пары кур хватит до конца наших дней», — пообещала я. «А если еще и петуха купишь, то никогда не пожалеешь о том, что выбрал меня». «Но это ты меня выбрала», — напомнил Вардер. «Ты нарвался. Станешь отрицать?» Я послала ему игривый взгляд и опять добилась крохотной улыбки. «Давай посмотрим, сколько удастся выручить», — предложил муж и плотнее сжал на мне края меховой накидки, а после взял за руку и повел к воротам города. Город под названием Грохун на вид казался мрачным. Вот тот, где праздник плодородия отмечали, мне нравился куда больше. Но, как пояснил Вард, этот был ближе и платили за радужные кристаллы здесь больше. Охранникам стоило только глянуть на мужа, и ворота перед нами открылись. А вот за ними все было еще хуже, чем я могла себе представить. Я первым делом закрыла нос, вторым поблагодарила матушку за то, что утром послала мне сапоги. К слову, вот здесь грязь точно не была целебной. Зато ее было так много, что куда ни глянь, всюду она. На земле, на стенах ветхих домов, на окнах, на дверях, даже на проходящих мимо магах. И все как на подбор, мрачные личности. Не зря Вардер одной рукой мою ладонь сжимал, а вторую на рукояти меча держал. Я сразу отметила, что меня откровенно не признали. Никто не падал в ноги, не молился матушке. Имя одного бога я все же услышала, вот только проклятого. «Здесь все неверующие, что ли?» — шепнула я Вардеру. «В деньги они верят, не сомневайся». Загадочно ответил он и, слава богине, свернул в переулок. Темный и мрачный, зато пустой. «Мне здесь не нравится», — поделилась ощущениями. «Как будто опасность поджидает за каждым углом». «Я давно знаю Карла. У него безопасно», — заверил Вардер, но все же. Он подошел к выкрашенной в зеленый цвет двери черного дома и постучал 3 раза. На двери открылось окошко, в котором показался огромный зеленый глаз. «А, Вардер», — произнес мужской голос, после чего дверца сразу открылась. На пороге показался совершенно безобидный на вид старик, чем-то напоминавший верховного жреца. «Кто это с тобой?» «Жена», — скупо ответил муж и слегка поклонился в знак приветствия. «Я кланяться не стала. Мне по статусу не положено. Пусть даже старик меня и не признал». Уже заходя внутрь его лачуги, вспомнила важную информацию священного фолианта, отчего захотелось стукнуть себя по лбу. «Я же не невинна больше. А значит, сияние исчезло. Фактически, я больше ничем не отличалась от обычной магини, если не считать даров». «Красавица», — произнес очевидный старик, как только хорошенько меня рассмотрел. Ему бы белое платье и вылитый верховный. А так он во всем черном был, а еще сутулился страшно. «Не заслуживаешь ты ее, Вардер. Не для тебя такая красота». У меня от данного заявления брови поползли к волосам. «Ну, нормально». Глянула на Вардера, а он даже отрицать не стал. Поразительно, но злым он не выглядел. Только хмыкнул и достал из кармана радужный кристалл. «Пришлось ее украсть», — соврал он старику. А когда мой взгляд заметил, еще и подмигнул. «Муж шутить изволит, надо же». Пока старик изучал кристалл, меня увлекла обстановка. В полумраке маленькой комнаты и не сразу разглядишь любопытные вещицы, разноцветные баночки, флаконы и пузырьки. Этого добра в доме знахаря хватало, а еще у него пахло травами и зловоньями. Не сказать, что приятно, но однозначно лучше, чем снаружи. «Хороший товар ты мне в этот раз принес», — произнес старик, лениво растягивая слова, да еще и противно причмокивая. Я тут же поймала себя на мысли, что жизнь с моим прекрасным дикарем — сказка по сравнению с обществом жрецов. Но сегодня я о них вспоминала чаще, чем хотелось бы. А все противный старик. Ох, и не нравилось мне здесь. «Сотку дам», — наконец выдвинул свое предложение знахарь. А я, пока они не видели, закатила глаза. Сейчас начнутся торги. Вардеру удалось поднять стоимость до 120 лир, и на этом, как я надеялась, он собирался закругляться. Вот только у самой двери он меня остановил и притянул к себе. «И еще заколоченное зелье», — объявил муженек. Чем окончательно меня смутил. Меня, дитя. А, впрочем, уже не важно. «Ты кого это заколачивать собрался?» — шепнула я ему. А знахарю, конечно, улыбнулась. «Мне такое не надо. У меня все иначе работает». «Идет», — согласился старик, нагло меня перебив. «Везет вам сегодня. Я как раз свежую порцию приготовил. До бутылей мало осталось. Сейчас и выпьете». И он достал маленький казанок прямо из печи, а потом зачерпнул розоватую жидкость черпаком и поманил Вардера пальцем. «Ты первый, а ты, красавица, не бойся. Травы, что надо, высшего сорта. От боли разных спасают, да от нежелательных плодов любви». У меня глаза на лоб полезли, когда Вардер буквально подбежал, чтобы побыстрее отпить эту розовую гадость. «Ну, дикарь же необразованный. Как есть дикарь». «Вардер!» — воскликнула я. Но мужа этим не остановило. Он отпил зелье, поморщился и требовательно уставился на меня, мол, давай, пей и ты эту дрянь. И больше всего в этой ситуации злило даже не то, что он меня не спросил. Я бы, может, и согласилась, потому что иметь дитё от такого психа — та еще радость. А вот то, что он так охотно побежал, будто мысль завести со мной ребенка пугала его больше стаи драконов, вот это да, это действительно раздражало. «И не подумаю», — заявила я сурово, сложив руки на груди. Старик охнул, даже черпак из рук выронил. Наверное, ему за всю жизнь не доводилось встречать таких наглых и непокорных жен. И мне даже капельку стыдно стало, но обида все же победила. «Алира», — прорычал Вардер. Я набрала в грудь побольше воздуха и приготовилась к худшему. Вот сейчас он меня точно придушит. Я так и видела, как краснеет от злости его лицо, а глаза наполняются едким голубым светом. Ого! А такого еще не было. «Беги!» — прохрипел он и сжал свое горло. Вот тогда я и поняла, что случилось неладное. Вардер схватился за меч, но даже вытащить его не смог, а осел на пол, застыв каменной статуей. Я словно оцепенела, не в состоянии выдавить из себя даже писк, только метнула взгляд на старика, знала уже, что увижу коварную ухмылку и полный злобы взгляд. Знала, но должна была убедиться, что это его рук дело, его лихой умысел. «А теперь ты, красавица!» Только и молвил старик и раскрыл ладонь. На сухих морщинистых пальцах была горсть черного порошка. Мне казалось, я успела броситься в сторону, когда он сдул все на меня. Я ведь даже до Вардера доползла и за меч его взялась. Но все же комната погрузилась во тьму. «Алира!» Кто-то настойчиво звал меня, вытаскивая из пучины холода и мрака. «Алира, проснись!» Кто-то другой без остановки шептал прямо в моей голове. «Всем нужна бедная Алира, и никто не спросит, что нужно ей». «Вард!» В горле пересохло, отчего голос прозвучал совсем невнятно и хрипло. «О, нет, сладкая моя девочка. Этого дикаря здесь нет. Ты о нем и не вспомнишь, когда с тобой буду я. Знал бы кто, каких усилий мне стоило разлепить тяжелые веки, просто открыть глаза и посмотреть в лицо тому, кто меня звал. Я, к моему огромнейшему сожалению и даже ужасу, уже и так догадалась. А-а, лорд собственной персоной, Асфальд Атли. На его довольное роже я свой взгляд долго задерживать не стала. Куда больше интересовала обстановка. В надежде хоть что-то понять, я подняла голову и обнаружила себя в невероятном месте. О таком только в фолиантах читала. Огромные постели с белым балдахином из кружев, роскошная мебель с элементами золота, а еще балкон. Даже целая терраса с окнами от пола до потолка и с видом на пляж. Красота, роскошь, свет и рожа Атли, склонившаяся надо мной. «Почему я здесь?» — прошептала сердито. «О, сладкая моя, ты совсем не можешь говорить», — участливо произнес Атли и протянул мне бокал с янтарной жидкостью. Ага, вот так сразу взяла и залпом все выпила. Сев поудобнее и взяв бокал в руки, я понюхала, определила вино. Причем из гвинейского винограда, что значит очень стойкое. Меня когда-то селяне таким угостили, я им облила платье троим жрецам. Специально, конечно, но сказала, что случайно. Мне было 10, в конце концов. Зачем мне вино? Даже сейчас, в 20, я все еще не понимала, а посему... «Ой, простите, лорд, я случайно». Хрипло произнесла и отшвырнула пустой бокал. Лорд Атли медленно опустил взгляд на свою белоснежную сорочку, на которой красивым узором расплывалось красное пятно, и улыбнулся. Странный тип. «Ничего», — заверил он елейным голосом. А после и вовсе избавился от испорченной вещи. Если бы еще и отодвинулся подальше. Хотя бы на расстоянии вытянутой руки. Но нет. Он был так близко, что становилось дурно от его сладковато-медового запаха. Я даже поморщилась, но и это лорда не проняло. Сглотнув ком в горле, собралась силами и села на постели. Каким же было мое удивление, когда я ничегошеньки на себе не обнаружила под шелковым покрывалом. «Нет, ну нормально». Гневно глянула на Атли, улыбается едва ли не до ушей. «Какого дракона?» Впервые в жизни выругалась я. Ну, ругательство так себе, конечно. Но весь спектр своего негодования я точно показала. У придурочного лорда даже глаза слегка округлились. «Куда я попала? Где мой муж? И что вы делаете в моей постели?» Я махнула на него рукой, прогоняя как назойливую мошку. Но он перехватил мою ладошку и положил ее себе на голую грудь. Так и хотелось с визгом отдернуть. «Ну же, ну фу же! Фу-фу!» «Посмотри на меня, Алира!» — потребовал Атли слащаво. Вардер никогда не позволял себе такой пошлости по отношению ко мне. «Успокойся. Ты в полной безопасности. В моей летней резиденции. В моей...» На этом слове он сделал акцент. «Постели». Я снова поморщилась. Звучало ужасно. Пахло еще хуже. Но вид красивый. К нему не придраться. «А Вардер?» Спросила я, чтоб уж окончательно оценить ситуацию. «Сумасбродный дикарь тебя больше не побеспокоит. Не стоит и вспоминать о нем. Те ужасные дни, что ты провела с ним в прошлом». Атли поднял руку и потянулся ко мне. Но прежде чем он успел меня коснуться, я ее шлепнула и снова послала лорду гневный взгляд. «Это все кто придумал? Кто у нас такой умный, что забыл спросить мнение дитя самой богини Асиль?» Лорд Атли насмешливо фыркнул, а после и вовсе театрально расхохотался. «Алира, брось это! Жрецы говорили, что ты немного строптива и горда. Но не пора ли взглянуть правде в глаза? Как верно подметили, ты — дочь самой богини. Разве не о такой жизни ты мечтала?» Он, наконец, отодвинулся от меня, встал и с разведенными руками прошествовал по комнате. Туалетный столик и правда был красивый. И зеркало в антикварной раме, точно как я себе представляла. А еще диван из голубой ткани и того же цвета ковер у камина с белого мрамора. Все точно, как я люблю. С радостью бы жила в таком месте. «И я могу тебе ее подарить», — заверил Атли. Совсем бедняга размечтался. «Со мной ты будешь утопать в роскоши и не знать бед. Все, чего только пожелаешь, Алира». О, а вот с этого и нужно было начинать. 3 запеченных утки, пожалуйста», — распорядилась я, — «фаршированные яблоками». Лорд Атли так противненько улыбнулся, будто ему открылась какая-то страшная тайна. Но он ни с кем ею не поделится. А после он ответил мне насмешливый поклон и проговорил. «Как пожелает моя леди». «Я не ваша леди». Я плотнее обмоталась простыней, готовясь к трапезе. «А жена лорда Вардера. Я его выбрала. И от своего выбора, конечно же, не откажусь». «Хотя, если вас так беспокоит моя судьба и условия проживания, так и быть. Окажу вам такую честь и приму в дар эту славную резиденцию. Будем изредка прилетать сюда с мужем на его драконе». И примело улыбнулась. А вот Атли, напротив, перестал. Его губы сжались в тонкую линию, и синие глаза подозрительно сощурились. «Ты, видимо, не поняла, Алира. Вардера уже нет. Он не придет за тобой. Ты останешься здесь, со мной. Потому что на это воля самой Асиль». Пока этот дурень матушку не вспомнил, меня ситуация даже забавляла. А Вардере бред. Это я сразу поняла. Конечно, он прилетит за мной. Но чтобы вот так нагло самое обыкновенное похищение выдавать за волю богини, это уже слишком. Я впервые за долгие годы вспомнила, как это — пребывать в ярости. Меня в последний раз так трясло от злости, только когда Бо забрали. Вот сейчас примерно так же. Только вместо Хрюша — муж. «Это вы, лорд Атли, явно ничего не поняли», — медленно проговорила я, закипая все больше с каждым словом. «Куда вам с вашей магией? Ветреной? Стихия, небось, уже все извилины продула и выдула. Асиль?» — на последнем слове я не выдержала и заорала. Это его заявление лишило меня всякого терпения. «Вы смеете прикрывать свои гнусные поступки именем богиня?» Поразительная наглость. «Вардер никогда бы не опустился до подобного». «Он честный, справедливый и настоящий, а вы...» Я встала и ткнула в него пальцем. «Недоразумение небес». И чтоб уже совсем выпустить пар, я схватила со столика вазочку и запустила его в ошарашенного лорда Атли. Увернуться он успел. А вот когда выпрямился, в его глазах не было ни капли насмешки, или изумления, или обиды. Теперь и его глаза полыхали неприкрытой злобой. К тому же они становились все ярче и ярче, пока не засветились, как огни в ночи. «Я хотел по-хорошему», — прошептал он едва слышно и расставил руки. Его волосы встрепал ветер, и тут же двери террасы с грохотом открылись, ударившись о стены. Даже стекла разбились. Вот теперь и я ощутила силу ветра. «Но знаешь...» Лорд Атли резко выставил руки вперед, посылая в меня ветряной сгусток. Его сила была настолько мощной, что меня оторвало от пола и откинуло на постель. «Так будет даже интереснее», — проговорил подлец, навалившись на меня. Даже не успела оттолкнуть его. Он тут же зафиксировал мои руки, причиняя боль. Я была настолько поражена грубым обращением и переполненным ненавистью взглядом, что опять на мгновение потеряла дар речи. Этот так называемый лорд действовал еще жестче, чем наемный убийца, прижавший меня к земле в поле. «Ладно, тот не знал», — прошептала, наконец, я из последних сил, борясь с отвращением, когда он прижался губами к моей шее. «Но вы же знаете, кто я. Асиль никогда не простит того, кто посмеет осквернить ее дочь. Считайте, что вы уже прокляты». Оторвавшись от шеи, отлежал пальцами мое лицо, заставляя смотреть на него. «Ты больше не под ее опекой». Как только печать срывается, связь с богиней считается прерванной. А я, сладкая, не привык себе ни в чем отказывать. Ядреной лорд отпустил мои руки, но только для того, чтобы взяться за завязки своих штанов. Это стало последней каплей. Злость достигла своего апогея, и я почувствовала, будто она вскипела внутри меня. Буквально потекла по венам, как раскаленная лава. Яркий свет вдруг затмил собой весь мир, но я все еще была в сознании. Жгучая боль в правом предплечье, где божественная магия выжигала свой узор, удерживала меня. Глава 9. Вардар. Старый урод. 10 лет. 10 лет я доставлял ему самые редкие кристаллы, а он посмел меня отравить. Совсем потерял рассудок. «Я знаю, о чем ты думаешь», — послышался голос знахаря, где-то в 10 шагах от меня. «Планируешь мою смерть?» «Не угадал. До этого я еще не дошел. Было кое-что, что тревожило меня сильнее мести». «Где Алира?» Мне с трудом удалось заговорить. Горло до сих пор жгло от яда, что уж говорить о теле. Его я практически не чувствовал. Полное онемение ног и рук. Даже веки мне удалось открыть с огромным трудом. А когда я сделал это, понял, что нахожусь в клетке. Вот теперь очень захотелось спланировать месть. Сыро, темно и тихо. Подвал его дома, куда мне доводилось спускаться пару раз. В этой клетке до меня побывало немало диких животных, с которых лживый предатель собирал ингредиенты для своих зелий. Зверей после отпускал, возможно, и у меня есть шанс. Ключ старик всегда вешал на двери, но достать его я пока не мог. Для начала было бы неплохо сесть, а после ощутить магию в ладонях. «Мне пришлось сковать твою свободу», — произнес знахарь, проигнорировав вопрос. «Только так ты меня выслушаешь и сделаешь правильные выводы». «Где Алира?» — повторил я по слогам и сжал кулак. «Слишком слабо дракону впасть». «Говори. Они приказали убить тебя». «Я мог бы, Вардар, ты знаешь. Смертельных ядов у меня предостаточно». Это я уже понял, но данный факт ничуть не уменьшал моей ярости, чтоб его сожрал лихой зверь. «А я сохранил тебе жизнь. И пока ты не дашь кровную клятву, что не тронешь меня, я тебя из этой клетки не выпущу». На этот раз мне удалось перевернуться на бок и разглядеть старика в полутьме. Он сидел у стены, опираясь на трость. Совсем немощный, но смерти, по моему мнению, все равно заслуживал. «Я и не подумаю дать тебе клятву, пока не ответишь, где моя жена», — заявил я. «А там посмотрим». Знахарь хмыкнул и покачал головой. «Вардар, это же твой шанс, разве не понимаешь? Ее забрали, но и дракон с ней. Разве не об этом ты просил у богов, как только она выбрала тебя?» А вот теперь мой мозг окончательно проснулся. Откуда старому знахарю из глухого Грохуна знать о ритуале, а тем более о моих мыслях? Собрав остатки сил, все же сел и оперся о прутье клетки. Старик всегда был сообразительным, потому меч забрал. Но я и без него расплавлю металл. Вопрос лишь в том, как много времени потребуется, и есть ли у меня это время. «Это Атли», — догадался я. Стоило только вспомнить, как он смотрел на нее, какие комментарии себе позволял, и даже посмел коснуться, как в груди разжегся огонь. Моя воинственная магия, придававшая сил, всегда рождалась в сердце. А уж после обжигавшим потоком текла по рукам, каждый раз причиняя боль. Но сразу за ней просыпался и лед. Центр этой магии находился в голове. Перед глазами на мгновение появилась белая пелена, но она быстро сошла, давая возможность видеть и мыслить ясно. Я даже успел отметить про себя, что за последние 10 лет огонь ни разу не обжигал так сильно, что хотелось выйти от боли. Сейчас даже охлаждающая сила не могла сдержать ее. «Вардар!» — резкий оклик знахаря заставил сфокусироваться. «Они бы убили меня, пойми. А потом убили бы и тебя. Я сохранил тебе жизнь. И это твой шанс начать все заново. Отомстить». «О, я отомщу», — пообещал и сжал горячими ладонями прутья. «Но у тебя есть шанс выжить. Если скажешь, куда они увезли Алиру, я не стану убивать тебя сегодня. У меня просто не будет на это времени. У тебя его тоже немного. 3 секунды». «Сначала дай клятву, Вардар». «И что тогда? Ты меня выпустишь?» Лед больше не выдерживал напора. А все из-за образов Алиры, которые то и дело лезли в голову и доводили до точки кипения. Она ведь совершенно беззащитна. С протяжным ревом я вырвал раскаленные прутья и выпал из клетки на холодный каменный пол. Только тогда мне удалось вернуть контроль разума над эмоциями. Ненадолго, правда. 3 секунды прошли, и мое терпение вот-вот грозило лопнуть. А если это произойдет, от мерзкой лачуги и пепла не останется. Знахарь это знал. Потому, когда я поднялся на ноги, выдал всю информацию на одном дыхании. За девчонкой пришли наемники. 3. Они увезли ее в летнее поместье твоего отца. Мгновенно обрушившаяся ледяная лавина буквально не дала мне вскипеть изнутри. Тяжело дыша, я смотрел на старика, пытаясь уловить намек на ложь, рассмотреть фальшь, но его глаза не лгали. «Ты слишком много знаешь», — произнес я как приговор. «Мне нечего терять», — проговорил он сухо и опустил голову. «К тому же недолго мне осталось. Болен я. Хотел лишь с сыном проститься». Если он подумал, что это остановит меня. И ты прав, за этим стоит Атли. Дракону в хвост. Выпалил я и, как мог, быстро направился к лестнице. Атли, эта тварь не станет терять ни секунды, а я уж тем более. Уже на лестнице бросил. Меч. В печи. С тяжким вздохом ответил старик. Ну, естественно, где же еще держать оружие мага огня? Кипеть тебе в вулкане. Прошипел я, когда вытаскивал меч из углей. Лед отступил, давая мне возможность напиться энергией тепла. Угли в печи погасли, зато я почувствовал прилив необходимых сейчас сил. Меч все это время тоже собирал огонь и теперь был готов вернуть его врагам. Засунув его в ножны, я стрелой вылетел из дома знахаря. А на центральной улице Грохона свистнул дрону. Он сразу распознал сигнал бедствия и дал ответный клич. «Дракон!» Закричал страж у ворот и приготовил арбалет. Но стоило мне показать меч, маг опустил оружие и облегченно выдохнул. В северных горах все знали, что никогда нельзя сквернять, а тем более воровать то, что принадлежит лорду Вардеру Агриму, если, конечно, жизнь дорога. Дрон поймал меня на лету, как только я пересек ворота, захватил лапами, после чего я уже сам забрался ему на спину и направил на юг. Пожалуй, только этой твари и можно доверять. Мой преданный друг чувствовал и знал меня как никто. И даже к Алире поначалу он отнесся точно так же, как и я. С надеждой, что эта ходячая катастрофа все же передумает и вернется в святой храм к лживым бездельникам. Надо иметь талант, чтобы убедить весь народ и даже короля, что от них есть хоть какой-то толк. На деле же оказалось, что старые сводники просто промывают мозг девушкам на протяжении 20 лет. Превращая их в податливые игрушки. Не знаю, как получилось, что Алира сломала систему, но по какой-то причине я рад этому. Она не слушает меня. Дико злит, да. Постоянно попадает в неприятности и делает пакости, даже когда не осознает этого. Но мне, дракону, впасть. Не хватает духу наказать ее. Только подумаю об этом. А в голову лезут совершенно иные мысли. Как будто это создание богини было послано мне лишь с единой целью — отвлекать. Затмить с собой все важное, заставить потерять рассудок, чувство меры и бдительность. Святые боги. И в какой же момент я стал проигрывать в этой битве? Дрон издал жалобный рев, и только тогда я заметил, что огонь вышел из-под контроля. Я буквально обжигал своего дракона. Вот оно. Мне нельзя терять рассудок из-за какой-то божественной ведьмы. Невинная искусительница. Как только найду, запру ее в форте и не выпущу до тех пор, пока король не позволит мне вернуться домой. В конце концов, это его вдруг посетила гениальная мысль, что мне необходима жена. Он должен был понимать, что в таком случае я захочу обеспечить семью безопасностью. Осталось только вернуть Атли туда, откуда он вылез. Дракону в трещину. Дрон летел так быстро, как мог, пока я пытался привести мысли в порядок и усмирить слишком сильные эмоции. Казалось, я мысленно все разложил по полочкам, представил всевозможные способы быстрого отмщения и медленной мести, которые можно растягивать годами. Лед не давал потерять грани разумного. Но стоило на миг представить, что мой заклятый враг берет силой мою жену. От нового рева дрона птицы сорвались с деревьев, окружив нас густым облаком. Посмотрев вниз, увидел знакомый лес и холмы. Поместье совсем близко. Спустя несколько минут я заметил очертания дворца на горизонте. За ним только черная гладь океана. «Мы почти на месте», — произнес я скорее для себя, чем для дрона, и погладил его по шее, немного успокаивая. Уже подлетая, я сощурился, пытаясь присмотреться к крыше. Что-то было не так. Я плохо помнил расположение комнат дворца, ведь приезжал сюда только раз в юном возрасте. Но дыры, напоминавшей колодец прямо по центру замка, точно не было. Дрон сделал круг и наметил место для посадки на большой террасе второго этажа. Одна проблема. Там уже кто-то был и усложнял процесс приземления. Присмотрелся. Алира, разлегшись на широкой софе рядом со столиком, заваленным объедками, моя женушка с улыбкой и полным удовлетворением жизнью обсасывала последнюю косточку. И выглядела, стоит заметить, как богиня. Значит, пока я медленно, но верно сходил с ума, она здесь развлекалась? Замечательно. Я с рыком спрыгнул с дрона и свистнул ему, чтобы нашел другое место. Алира мое появление заметила сразу. Обернулась и улыбнулась до ушей сытой и безоруживающей улыбкой. Но сейчас даже это не в состоянии спасти ее от моего гнева. «Какого дракона, Алира?» — заорал я, шагая к ней. Она тоже встала. Отбросила косточку к горе других и поправила на себе юбку красивого платья. «Ну, наконец-то!» — воскликнула она и с недовольством сложила руки на груди. Признаться, тон ее голоса и явная претензия в позе застали меня врасплох. «Не прошло и полдня, да, Вардер? Представь себе, я даже на секундочку допустила мысль, что ты за мной вообще не прилетишь. Абсурд, знаю». Она махнула рукой и начала толкать бедром софу к краю перил. «Ладно, где там твоя тварь? Зови ее. Я страх как хочу домой». На ее последних словах я так и застыл. «Правда? Ты же...» И даже молвить нечего. Зато сорвать с нее эту шмотку очень захотелось. Прямо до зуда в ладонях. Я уже собирался сказать, чтобы оставила софу на месте, как мое внимание привлек тихий стон. Напрягшись, я достал меч, а Алира обреченно вздохнула и опустила плечи. «Я же про Атли забыла». Виновато прошептала она и поманила меня пальцем. А сама пошла к дверям, ведущим в главную спальню замка. Я только и успел поймать ее за руку, да задвинуть себе за спину. «Что он с тобой сделал?» Прошипел я и сжал покрепче меч, готовясь к атаке. «Да, так. Пошалил немного. Но он свою ошибку уже понял, верно, лорд?» Последнее она произнесла громче, явно не для моих ушей. «Дракон, меня сожри!» Вырвалось, когда я все же вошел в спальню. В ближнем углу, всего в каких-то 5 шагах от нас, сидел паук размером с дрона. Огромный черный мохнатый паук с такими клыками, что мой меч казался тонкой иголочкой по сравнению с ними. И где-то там у паучьей лапы, пытаясь слиться со стеной, сидел лорд Атли, бледнее смерти, с мольбой о пощаде в глазах. Он никогда не отличался мужеством, но этот его вид, пожалуй, станет моим любимым до самой смерти. Лучшего способа унизить мерзавца я и представить не мог. «Хорошо, Миранда, можешь отпустить его», — деловито произнесла Алира и повисла на моей руке. Я машинально обнял ее, все еще пытаясь задвинуть себе за спину. Лишь когда паучиха отползла в другой угол и попыталась взобраться на стену, до меня дошла страшная истина. Моя жена увеличила паучиху, назвала ее Мирандой и приказала стеречь подонка. И как реагировать, когда хочется закатиться неистовым смехом и в то же время зарычать от безысходности? Святые боги, во что я влип? Меня только и хватило, чтобы указать рукой на Атли и послать вопросительный взгляд Алире. Ковырнув пол ножкой, она принялась пояснять. «Ну, я, видимо, разнервничалась, и от этого появилась новая руна. А руны, они же такие, неоднозначные. Обычно 1-2 дара полезные, а остальные так себе. Вот и я получила такое себе». Она печально вздохнула и закатила рукав. «Действительно. Во втором круге светилась новая руна. Архас. Архас позволяет общаться с насекомыми, пауками и всякой мелочью. Я вот с птицами в саду пробовала. Ничего. Я вот с птицами в саду пробовала. Ничего. С котом под балконом тоже ничего. Зато муравьи мне охотно рассказали, где в замке сахар хранится. А еще на матку свою нажаловались. А она, видите ли...» Оборвавшись на полусловие, Алира покачала головой и с обреченным видом пошла на террасу. «О, туалетный столик прихвати!» бросила она мне через плечо. «И на кровати еще платье. Все, возьми». Глянул на кровать. Гора шматья. Перевел взгляд на Атли. Все еще сидит, но смотрит уже со знакомым презрением. Вот тогда до меня дошла вторая страшная истина. Каким образом у Алиры открылась вторая руна? «Ну все», — процедил я, чувствуя, как от чистой ярости огонь готовился взорваться, словно вулкан. «Попрощайся с Мирандой, Атли». «О чем ты говоришь, Вардер?» — спросил он настороженно и поднялся на ноги. Меча при нем не было, но мне впервые в жизни было плевать на правила и благородство. Он ведь не думал о них, когда послал наемников по мою голову. Самому бы силёнок не хватило. А теперь у меня и доказательства есть. Нужно лишь знахаря приволочь к королю. Вот только Атли до суда может не дожить. Воткнув меч в стену возле головы этого гадкого червя, я впечатал кулак в его надменную морду. Не передать словами, какое облегчение. Атли издал жалобный стон, схватился за нос и упал обратно на пол. «Вставай», — прошипел я. «Вставай и дерись со мной». «Вардер!» — позвала Алира со смесью беспокойства и недовольства. И чем это особо опять недовольна? Обернулся к жене, давая ей последний шанс скрыться с моих глаз. Но разве она понимает намеки? Вместо того, чтобы бежать как можно дальше, она начала подходить. А потом и вовсе встала передо мной, закрыв собой Атли. «Ты с ума сошел?» «Да», — огрызнулся я, ни секунды не раздумывая. «Оно и видно». Но разве можно бить негодяя с титулом? Да еще и любимца короля. Ты хочешь проблем? Давай просто оставим его на перевоспитание Миранде». Наклонившись ближе, Алира поведала по секрету. «Он пауков боится. Потому всех ее родичей сразу тапком. А у нее обида затаилась. Так что мы с ней сделку заключили. Я ее увеличиваю, а она его сжирает». Атли взвыл. «Но позже, когда мы с тобой уже будем дома». И заговорщицки подмигнув, моя неугомонная попыталась прошмыгнуть мимо. Я поймал ее за руку и рассмотрел побагровевшие следы от пальцев на ее запястьях. Яростный рык непроизвольно вырвался из груди. «То есть он тебя руной наградил? А я должен вот так просто его отпустить?» Метнул взгляд на только что поднявшегося Атли и не удержался. Опять впечатал кулак, на этот раз ему в поддых. Алира схватила меня за руку и снова выросла перед глазами. «Он? Меня? Милый, руна появилась только благодаря матушке и ее праведному гневу». Она с видом строгой учительницы повернулась к Атле, грозно выставив указательный палец. «Я же говорила, что Асиль вам злых умыслов с рук не спустит. И вот». «Боги, ты же не можешь быть настолько глупой!» Зло зашипел слизняк. «Богине нет никакого дела до ее так называемых дочерей. Вы всего лишь побочный продукт развязанной жизни этой химеры. А ты и вовсе бракованная, раз у тебя только две руны». Алира охнула, а потом дернулась в сторону труса. На этот раз я придержал ее. Нечего ей марать руки о всяких уродов. «Ах ты, безбожник!» — выкрикнула она, все порываясь его задеть хоть ногой. «Чтоб тебя паук сожрал!» «За это его величество казнит вас обоих», — смело выкрикнул Атли. «И к твоему сведению, дитя богиня, жрецы расторгли ваш брак, а Вардеру скоро придет приказ от короля отпустить пленницу». Алира издала очередной возмущенный возглас, а я подумал и перестал ее держать. Сам мечтал размазать гада по стене, даже меч из стены вытащил. Но так и не занес его, ведь жена снова преградила путь. «Как придет, так и уйдет», — закричала она лорду в лицо. А потом все же взяла себя в руки, расправила плечи и с гордостью проговорила. «С уведомлением лично от меня, что я по собственной воле и в здравом уме выбрала себе мужа, и отказываться от него не намереваюсь. Священный брак непоколебим, и даже жрецы его не вправе отменить». Она развернулась и пошла прочь. «Вправе, если их подопечная не получила все дары». Бросил ей вдогонку лорд и с опаской покосился на меня. А меня, признаться, отпустило. На душе вдруг стало спокойно, а ситуация даже начала забавлять. Особенно вид моего врага. Никогда мне еще не доводилось видеть его истинного, слабого и никчемного. Не оборачиваясь, Алира ответила сухо и уверенно. «К тому моменту, как придет приказ короля, будут все. С этими словами она вышла на террасу и попыталась засвистеть. Не вышло, и она выругалась. Я сжал губы, потому что смешок так и просился. Прежде чем уйти, послал Атли прощальный взгляд. Хотел запомнить его таким, чтобы позже радовать свое самолюбие. Мне не нужно было говорить, что с показаниями знахаря я растопчу его. Он и так знал. «Если выживешь». Я метнул взгляд на паучиху. Бедной так и не удалось влезть на стену. Зато она удобно устроилась на кровати в гнезде из платьев. «Впрочем, не думаю». Я позвал дрона и пошел к Калире. Сложив руки на груди, она мрачно смотрела на океан, погрузившись в свои мысли. Похоже, слова Атли ее задели так сильно, что она и не вспомнила о вещах. Я бы все равно не стал брать ничего, что принадлежит врагу. Обняв ее со спины, невольно вдохнул сладкий аромат и поймал себя на мысли, что не могу надышаться. «Забери меня отсюда», — прошептала она. «Дракону в пасть. Именно этого я хотел больше всего на свете». Глава 10. Алира. «Ну и придурок этот Атли. Это ж надо такое ляпнуть. Я бракованная. Побочный продукт. А химера или нет, этого он точно знать не может. Только в самых древних фолиантах Асили описывают как женщину с головой кошки, оленьими рогами и со змеей вместо хвоста. И эта змея всех ее возлюбленных еще вечно кусает. А то, что возлюбленных у матушки много, так это вообще не его драконье дело. В конце концов, она вечность живет, может себе позволить. В относительно свежих фолиантах и вовсе черным по белому написано, что нормальная она, самая обыкновенная, если не считать, что божественно красивая. Побочный продукт. Это он ошибка небес, не я. Вардер всего на миг убрал руки с моей спины, чтобы перехватить поводья, а меня сразу пробрала дрожь. Время давно перевалило за обед, да и от юга мы прилично отдалились. Там было тепло, красиво, в том дворце. Я о подобном всю жизнь мечтала. И о столике с зеркалом. Эх. Вард свистнул и крепче меня прижал к своей груди. Я даже носом в его шею уткнулась. А когда еще и глаза закрыла, почувствовала что-то такое неуловимое, неопределенное, но очень приятное. Вот оно, дом. Мой дикарь пах уютом, очагом и мягкой постелью с помятыми простынями. Лишь ощутив толчок, поняла, что мы приземлились. А когда осмотрелась, увидела симпатичную цветочную поляну и узкую речушку с небольшим водопадом неподалеку. «Это же синие алиры», — произнесла, как только Вардер помог мне спуститься. «Красивые цветы, но проклятые. Того, кто выпьет отвар из них, ждет тотальное невезение до конца его дней». Меня назвали в их честь. Вардер смотрел на меня странно, с недовольством и упреком. Дрон тоже. Вообще охамела тварь. «Ну что?» — спросила я у них и развела руками. «Он не касался тебя?» — спросил Вардер грозно, но прозвучало больше как утверждение. То есть, в принципе, мне и отвечать не обязательно. Пожала плечами и сняла сапожки. Хотелось походить босиком. «Алира!» Вардер сделал шаг, но я вовремя его остановила. «Осторожно!» — крикнула и выставила вперед руку. «Там муравейник, я слышу их вопли!» Сцепив челюсти и переступив небольшую горку, Вард сделал шаг, но мне опять пришлось его предостеречь. «А там жуки. Они это, занимаются. Дело у них, в общем, не мешай». «Ты издеваешься?» Опять мой ответ вовсе не требовался. «Что же мне теперь, шагу нельзя ступить, чтобы к тебе подойти?» «Спасибо, матушке. Этот дар работает только один раз в неделю», — устало пояснила я и, сцепив руки в замок, опустила голову. «Не дар, а насмешка богини». «Ты и не ответила». На удивление мягко произнес Вардер и все же подошел так близко, что меня окутало теплом, будто кто-то накинул мне на плечи покрывало. А затем он еще и ладонь положил на мою щеку, заставляя на него посмотреть. «Он обидел тебя?» Краем глаза заметила, что дрон крался к воде. Но Вард, казалось, ничего не замечал, только на меня смотрел. Он хотел, но не вышло. Глаза мужа сощурились, крылья носа раздулись, а по скулам заходили желваки. Но прикосновения все еще оставались нежными. Так намного лучше, чем у Атли. Улыбка до ушей и руки, оставляющие синяки. «Что он сделал?» Настойчиво спросил муж. Мне только было непонятно, чего он этим добивался. Разве не лучше забыть обо всем и довериться Миранде? «Ничего такого», — прошептала я нехотя. а потом вспомнила, что гадкий лорд таки меня поцеловал. Против моей воли, конечно, но факт. Мне даже думать об этом было мерзко, не то что говорить родному мужу. Я отвернулась и уставилась на реку. Дрон уже был на том берегу, прыгал в траве вместо того, чтобы рыбачить. «А давай искупаемся», — предложила я в надежде, что хоть так смою себя противные ощущения. «Скоро стемнеет», — не согласился муж. «Дрон поймает рыбу и летим домой». «Но я хочу знать, Алира. Все». Вард притиснулся к моей спине и наклонился к уху. «Вот теперь я окончательно согрелась». «Он касался тебя здесь», — хрипло прошептал муж. И его рука поползла по моему животу. Вместе с этим нахлынул жар. И то особое чувство, которое возникало лишь когда Вардер был так близко. Сглотнув ком в горле, я закрыла глаза и покачала головой. «А здесь?» Его рука оказалась выше, и большая ладонь легла на грудь. Теперь и дышать стало трудно. А голос сбился до хрипотцы. «Нет». «Хорошо», — шепнул Вардер и провел губами по моему виску. «Тогда где?» «Ты еще поищи», — предложила я и наклонила голову, давая доступ к шее, куда опускались его губы. «Здесь?» — спросил он и слегка прикусил бьющуюся жилку. «Пожалуй, я могла бы воспламениться, если он продолжит в том же духе. Но даже понимая это, я ничуть не хотела останавливать мужа. Ответь мне, Алира». И вновь требовательная просьба, даже приказ. Но поздно, я уже не в состоянии мыслить здраво. «Не знаю, Вардер», — со стоном произнесла. «Я вообще не помню никого, кроме тебя». Он так и застыл, с руками на моем теле и губами на шее. А потом слегка повернул, чтобы я могла увидеть его лицо. Оно было на удивление расслабленным, даже веки наполовину прикрыты. «Очень хороший ответ, Алира», — прошептал он с легкой улыбкой. И когда я опустила взгляд на его губы, он меня поцеловал. Совсем не так, как всегда, иначе. Мягче, ласковее, слаще. Словно не целовал вовсе, а испевал, как самое вкусное вино. Я и сама ощутила себя жидкостью, готовой расплыться у его ног. «Нельзя так со мной», — шепнула я вяло, когда он закончил. И чуть не упала, когда отпустил. Даже не сразу поняла, что произошло и почему так холодно. «И все же ему что-то от тебя было нужно», — задумчиво произнес Вард. И с видом мыслителя начал наматывать вокруг меня круги. Даже щетину свою потирал по-мыслительски. Не стал бы он всем рисковать. «Не знаю», — буркнула я и обняла сама себя, раз больше некому. «А жрецы?» — продолжил Вардер, совсем бессовестный. «Хочешь, мы ему под штанину залезем и укусим за одно место?» Послышался тихий писк где-то снизу. «А, жуки. Свое дело уже закончили и за нами наблюдать удумали. Больше не станет, но чесаться точно будет». Я себе это представила, подавила смешок и махнула на них, чтоб отстали. «Алира», — позвал Вардер, — «жрецы могли знать, какие дары тебе предначертаны?» «Нет», — сходу ответила я, а потом призадумалась и добавила. «Если только первые. Они ведь видели, что рядом со мной все животные растут. Они же мне и сказали, что это действие Азет». «Угу», — выдал Вардер и обошел меня еще разок. «Атли определенно хотел что-то большее. Что же в тебе такого?» «В самом деле». «Бракованная я», — огрызнулась и вовсе отвернулась от мужа. «Пошла к проклятым цветам. Соберу букет и подарю ему». Не собрала, не дошла. Меня поймали и прижали обратно к теплому телу. «Ты не можешь быть бракованной», — твердо заявил Вардер. «Даже грозно, чтобы я устрашилась». И правда проняло. «Если моему слову веришь, то отбрось эту глупую мысль. В конце концов, я проверял. Без единого изъяна, Алира». Никто никогда не говорил мне слов приятней. Я не смогла сдержать улыбку. Она сама расползлась наполовину лица. «Но у меня же характер есть», — скромно призналась, потупив от стыда взгляд. Вард хмыкнул и больше ничего не сказал, только свистнул дрону и кивнул на мои сапоги. Я все поняла без слов. Обулась и влезла на дракона и уселась на мужа. Рыбу тварь таки поймала, даже две. Одну в зубах держала, вторую в лапах. «А если живность подохнет?» — ужаснулась я. «Дохлятину Азет не выращивает. Для этого другая руна есть». «Не подохнет», — заверил Вард и подал сигнал взлета. Прошло около получаса, когда на горизонте показались знакомые горы. А с другой стороны был виден город со злосчастным знахарем. С высока селение казалось совсем маленьким, будто можно было уместить его на ладони. Я аж совсем забыла спросить, что с тем стариком? Ты убил его, да? Поджарил или заморозил? Вардер сначала фыркнул, а потом нахмурился и покачал головой. Он мне еще живым нужен. А как ты все же нашел меня? Знахарь сказал. Он самый. Тогда получалось, что Вардер этого старика как свидетеля удерживать будет. На случай, если Атли все же выживет и пойдет королю жаловаться. Мерзкий он тип. Король тоже хорош. Как можно такого гаденыша держать в любимчиках? На слово ему верить. А Вардера, самого ответственного в мире мага, обвинить в похищении — это уже слишком. «Как скоро может прийти приказ от короля?» — спросила я. «Он обычно со мной по шару связывается», — нехотя ответил муж. «Но если я его случайно разобью, то придется слать посыльного. От столицы сюда 5 дней езды». «Мало», — печально выдохнула я. «У меня вторая руна только на 3-й день открылась. И то, какие испытания пришлось вынести. Я таких больше не хочу. Что же мы скажем посыльному, когда он прискачет?» «То же, что ты сказала Атле», — заявил Вард. «Что все руны на месте». От мысли, что он не хочет меня отпускать, захотелось обнять его крепче. Так я и сделала. И губы Вардера опять оказались на моей шее. «А если не будут? Ты же меня не отдашь им, правда? Я не хочу обратно». «Будут». «За 5 дней?» — усомнилась я. «За 5? Маловероятно», — беззлобно ответил Вард. «Но посуди сама. Посыльный сильно устанет за дороги, а мы ведь гостеприимные». Предложим ему отдохнуть. Возможно, он задержится у нас на денек-другой. Дальше я напишу ответ и отошлю поверенного обратно скакать в столицу. Еще 5 дней. К тому же, если король моему ответу не поверит, ему ничего не останется. Как прибыть в форт лично? И тогда прибавь еще 5. А то и все 7. Ведь его величество, путешествуя, непременно пожелает навестить по пути друзей и неисчислимую родню, раскиданную по всей Альторе. И все сказано с таким спокойствием и невозмутимостью, что кажется, я точно влюбилась. Жрецы всегда говорили, что любовь — это страшное психическое отклонение. Влюбленный маг сродни околдованному, проклятому. У него появляется жуткая неизлечимая зависимость от партнера. А зависимость — это слабость и вообще неуместное чувство. Но вот что странно, мне, как дочери богини, любовная зависимость была простительна. А как преданной жене и вовсе полагалось. Верховный так и говорил, что мой супруг не должен проявлять слабость и любить меня. У него даже могут быть другие связи, ничего предосудительного в этом нет. Другое дело я, верная спутница жизни. Поклоняться мужу, ублажать его, заботиться — моя святая обязанность. Только его и до конца своих дней. А если он раньше помрет, то мне обратно к жрецам возвращаться, чтоб они мне нового мужа нашли. Казалось бы, четкая и давно выработанная система. Ни одна из моих сестер никогда не нарушала правил, и все были довольны. Или делали вид, что были. Но почему же тогда меня прямо грызет изнутри злость от мысли, что у Вардера будут другие связи? Что плохого в том, чтобы у него была такая же зависимость, как у меня? Почему он не может меня любить? В чем слабость-то? Глянула на мужа. Строгий, сильный, страшненький. Мой. Никому не отдам. Даже стиснула его так, что он хрипло икнул. И как бы ему намекнуть, что меня запросто можно любить? И желательно только меня одну. Тебе будет хоть сколечко плохо, если меня все же заберут? Решила начать с проверочного вопроса. Оставалось каких-то несколько минут до приземления. Дрон уже подлетел к форту и описывал первый круг. У Вардера брови сошлись на переносице. Что за вопрос? Обыкновенный. Быстро отвечай, да или нет. Муж выдохнул и потянул поводья, чтобы дракон начал снижаться. «Будет», — буркнул он, будто я его чем-то обидела. «Сильно или немножко?» «Прям очень интересно стало». «Алира, к чему ты клонишь?» — недовольно спросил Вардер. Он, видать, читал фолиант 101 вариант безопасных ответов на вопросы жены. Вариант первый я очень хорошо запомнила — отвечать вопросом на вопрос. В общем-то, дальше мне этот фолиант читать не дали. Сказали, что он у них случайно завалялся, а мне другой вручили. 101 вид массажа стоп уставшему мужу. Я клоню к тому, что заботиться обо мне и быть ко мне привязанным не так и плохо. Ведь я собираюсь отвечать тебе тем же. Я проникновенно посмотрела Варду в глаза и, вложив как можно больше смысла в слова и взгляд, добавила: «До конца своих дней». А он с подозрением прищурился, и опять вариант первый. «Ты что, угрожаешь мне?» Даже обидно стало. Махнула на него рукой, насупилась и принялась ждать, когда меня наконец доставят домой. «Алира?» «А я тоже могу вопросом на вопрос». «Что?» Вардер дождался, пока дракон коснется земли, и все же ответил нормально. «Конечно, я забочусь о тебе. Ты ведь моя жена». «Правда?» — спросила я и с надеждой посмотрела в серо-голубые глаза. Кажется, он совсем не врал. «Что, ты моя жена?» Вот опять. Заметив намек на улыбку на лице мужа, я возмущенно охнула и шлепнула его по плечу. «Дикарь!» Даже без его помощи сползла с дракона и выхватила рыбину у того из пасти. Подумала и еще черную тварь шлепнула, чтоб не смотрел на меня драконом. Совсем охамели все. «Хозяин вернулся!» — крикнул кто-то с башни, и ветхие ворота форта со скрипом начали открываться. Я вошла во внутренний дворик первой и сразу попала под обстрел десятков голодных глаз. «Дитя богини!» — разнесся восторженный гул. Мне даже чуточку полегчало, но стоило войти Вардеру, и радостные шепотки превратились в удивленные, а после и недовольные. «А где еда?» — выкрикнул кто-то из толпы. «Ну, нормально». «И так каждый раз?» — спросила я у мужа. Он устало вздохнул и вышел вперед, закрывая меня собой. «Сегодня выдался нелегкий день, но дрон поймал несколько рыбин». «Всего несколько?» — выкрикнул кто-то еще. Вот тогда моему терпению пришел конец. Точно охамели. И точно все. Вардер только посмотрел в сторону ляпнувшего глупость, а народ тут же притих и расступился. Подкравшись к мужу сзади, я поскребла его по спине и попросила: «А можно мне со вступительными словами к ним обратиться?» Вард весь напрягся, даже дыхание затаил, пока думал, но добро все же дал. «Попробуй только не...» «Грешники! Дебоширы, прокаженные, ведьмы и просто лентяи!» — начала я и тут же была перебита обреченным стоном Вардера. Может, ему и не понравилось, а вот публику точно заинтриговало. А мне же того и надо. Набрав полную грудь воздуха, я шагнула вперед. Но Вардер тут же со мной поравнялся, отчего народ снова отступил. Умом они понимали, что с таким сильным магом им не тягаться даже с копом, а от голода все равно тупели. Но я-то уже знала, что нужно толпе. «Вера! Мое имя Алира, я дочь богини Осель», — продолжила я и обвела всех взглядом. «Одаренная божественной силой, неповторимая и уникальная, ваша хозяйка». Выдержала паузу и убедилась, что все заинтригованы еще больше. «Возможно, вы думаете, что жизнь несправедлива, что судьба была к вам слишком жестока». Кивают. «Да? А знаете ли вы, что богиня-матушка мудра? Ей там с высоты виднее. Осель не отвернулась от вас, не бросила в лихой час. Она привела вас сюда, в это место, не просто так. Ведь каждому уготована своя роль. Особая ми...» «Белый!» Перебил меня вскрик откуда-то сверху. А после в прорези стены второго этажа показалась Икора и радостно улыбнулась. «О, вы живыми вернулись!» Белая тварь выскочила из двери и полетела почему-то ко мне. «Почему матушка этому псу обязательно каждый раз облизывать меня с ног до головы?» «Место!» — прикрикнул Вард, и волкодав послушно сел между нами. Вот только хвост его работал, как завороженная метелка, поднимая облако пыли. Брезгливо поморщившись, я поманила Икору. «Я как раз говорила, что у вас всех особая миссия». Выдержала паузу и дождалась, когда ведьма присоединится к остальным. Она, к слову, измученной не выглядела. А на фоне оборванцев и вовсе выделялась красотой и интеллектом. Ведьма же. «Вы были посланы вашему лорду в помощь так же, как и я. И вместе мы спасем всю Альтору от нашествия драконов». Я расправила плечи и гордо задрала нос, как всегда делал верховный жрец в конце своей речи. После этого обычно народ падал в ноги, молился Осель и благодарил ее за то, что послала им таких мудрых и праведных жрецов. «И что тогда я сделала не так? Почему никого у моих ног нет?» «Псины не в счет». Вардер опять тяжело вздохнул и тихо предложил: «Если это все, отдай им рыбу и пойдем». «Ну, как все, если я только начала?» «А сейчас мы все помолимся богине», — заявила я и краем глаза заметила, что Вард качает головой. Народ, что удивительно, тоже предложением не впечатлился, особенно Икора. Та вовсе сморщилась и насупилась. Ничего, привыкнут. «Ну же, чем сильнее будет ваша вера, тем больше добра и благословения пошлет нам богиня. Я начну». Закрыв глаза и подняв лицо к небу, я стиснула в руках рыбину, которая вяленько, но еще брыкалась, и обратилась к матушке. «Святая Осиль, спасибо тебе за этот полный испытаний и приключений день». «Угу», — послышалось рядом. «Благодаря тебе мы с мужем узнали много нового. И если на то твоя воля, чтобы я жила не в прекрасном замке с красивым видом на море, а в грязном форте с отбросами общества, то я смирилась, честное слово. Знаю, что это лишь урок, который научит меня чему-то важному. Как и всех остальных, так будь же милостива к нам, священная богиня, и пошли благословения на этот форт, особенно на кухню. Слава, Осиль!» Никто меня не поддержал. Тяжелая публика, однако. Устало вздохнув, я зло зыркнула на голодный народ. И только тогда все хором заголосили. «Слава, Осиль!» Лишь Икора промолчала. А на мой молчаливый вопрос угрюмо ответила. «Я же ведьма. Не положено». «Ничего, и она привыкнет». Бросив рыбину на землю, я сотворила чудо. Увеличила живность до размера белого. Тут уже самые неверующие охнули. А я подумала и увеличила рыбу до размера акулы. «Видите?» — воскликнула я, перебивая восторженные охи. «Вот что ваша вера сотворила». «Чего ты пытаешься добиться?» — спросил Вардер хмуро, пока никто не слышал. Ответила я не словом, а делом. Махнув рукой, вернула рыбу в прежнее состояние. И восторг на лицах магов обратился уже знакомым разочарованием и непониманием. «Вера!» — воскликнула я, вновь привлекая на себя внимание. «Только вера в богиню, в ее дочь и в мужа дочери вернет вас на путь истинный. А кто посмеет усомниться или предать своих хозяев, того ждет кара небесная. Теперь давайте же послушаем молитву нашего Верховного». Я послала мужу подбадривающую улыбку и уставилась просящим взглядом. «Зачем это?» — буркнул он. «Молись и все», — настояла я. Безмолвно выказав недовольство, он все же покорился. «Святая Осиль», — проговорил он так, будто его палками до этого день били, а то и два. «Благодарю тебя за то, что послала на мою голову свою дочь. Не представляю, чему меня научит это испытание, но я как минимум в конце своего пути надеюсь войти в историю, как маг с самой крепкой нервной системой. Слава, Осиль!» «Слава, Осиль!» — на этот раз охотно и очень даже синхронно повторил народ. Да еще и на всякий случай три раза. Я же не могла оторвать влюбленного взгляда от мужа. Ну какой же он у меня все-таки замечательный. «Да будет пир!» — воскликнула придовольная жизнью я и махнула рукой на рыбину. «А что она? Лежит там же, и никакой реакции на мою божественную силу». От страшной догадки я охнула и прикрыла рот рукой. Подохла. На глазах у всех взяла и подставила меня. Хотя, конечно, если рассуждать логически, то вины рыбки в этом безобразии нет. Глянула на Вардера, неодобрительно покачала головой. И все-таки не надо было гневить матушку. Доигрался. Вопрос был риторическим. Потому дожидаться ответа я не стала. К тому же, по взгляду мужа, нетрудно было догадаться, что извинений я от него не дождусь. Хорошо, что у нас еще одна рыба есть. И если на то будет воля Осиль, дрон ее не сожрет раньше времени. А если все же сожрет? «Кстати, а вы давно постились?» — спросила я у народа. Они переводили голодный взгляд с дохлой рыбы на меня и пока что ничего не понимали, но некоторые уже начали догадываться. Решив не испытывать их терпения, я пошла за ворота. А там черная тварь свернулась калачиком, зажала лапами рыбку и приготовилась ее грызть. Я чудом успела создать мыслеобраз и взмахнуть рукой. Спустя секунду дрон раздраженно зарычал и аккуратно вытащил зубы из монстра размером в два раза больше его самого. И вот, когда действительно к месту отойти в мир иной, рыба вдруг начала борьбу за жизнь. Сначала вздрогнул ее хвост, потом голова, а спустя мгновение уже вся рыбина подпрыгивала, будто на раскаленной сковороде. А учитывая ее новые размеры, возникла серьезная угроза схождения лавины и обвала всего западного крыла форта. Я оказалась в затруднительном положении. Без рыбы съедят белого. Или дрона. Может быть, даже Вардера. И что еще хуже? Народ потеряет веру в божественную силу. Потому уменьшить монстра я никак не могла. Оставалось только одно. «Милый!» — позвала я. Он уже и сам вышел за ворота, а за ним и наши подданные. «Будь добр, продемонстрируй грешникам, что будет с каждым, кто нарушит наши планы». И я скосила взгляд на рыбину, которая уже подобралась к краю склона. Что ему стоило помочь, когда всю основную работу я уже выполнила? Кто бы отказался от месячного запаса рыбы? Но моему упрямцу мужу, казалось, было невозможно угодить. «Достаточно, Алира», — произнес он строго и развернулся к толпе. «Идем». Они все расступились, образовав широкий коридор для хозяина. Я даже охнула и руками развела, возмущенная его безразличием. Нет, маги, конечно, и сами могли бы разобраться с едой, но с помощью они ценили бы и уважали нас больше. Придется поговорить с мужем об этом наедине. «Что же?» — объявила я голодному народу. «Не забудьте, что за еду вам стоит благодарить богиню». «Слава Осиль!» — выкрикнул кто-то из толпы. В этот самый момент в небе разразился гром, и за мгновение до того, как рыба бы скатилась со скалы, ее поджарила молния. Если это не чудо, то я не дочь богини. Подняв голову, улыбнулась небу и мысленно поблагодарила. «Алира», — напомнила себе Вардер. Он уже был во внутреннем дворике, держал для меня двери, ведущие на второй этаж нашего крыла. И когда я проскользнула мимо, он так посмотрел, что сомнений не было. Предстоит серьезный разговор. Я первая вошла в нашу спальню и поежилась от холода. Ни меховых шкур на каменном полу, ни нормальной мебели или милых вещиц, что хотя бы грели душу и радовали глаз. Каменные стены по сравнению с роскошным замком Атли казались мне гробом. «Ответь, чего ты добиваешься, Алира?» Прозвучал грозный голос Вардера, после чего за ним грохнула дверь. Он сделал два шага и преодолел расстояние между нами. Ему и касаться меня не нужно было. Я и так ясно ощутила его рядом. От него веяло теплом, в которое так и хотелось укутаться. «Ну, как же?» Неужели он сам не понимал? «Твои маги должны не только бояться, но и любить и почитать своего...» «Они не мои маги», — почти заорал Вардер. Раздражение так и сочилось из него. Резко отпрянув от меня, начал наматывать шаги по комнате. Он так делал и раньше, когда нервничал. «Ты разве не видишь? Сама же назвала их грешниками и прокаженными». «Тогда почему они здесь?» — задала я вполне резонный вопрос. «Если они так тебе неприятны, зачем ты их впустил в свой дом?» «Потому что это не мой дом». Теперь Вардер точно заорал. Но после выдохнул и тише добавил. «Этот форт не мой дом. Мой дом в центральных землях, большая усадьба с садом, озером и лесом. В часе езды город, цивилизация. А здесь...» Он развел руки, гневно глядя на стены. «Моя тюрьма. Мне плевать на всех этих магов, на их жизни и судьбы. С каждым у меня предельно четкий договор. Я даю пристанище, кров над головой. Они работают на шахтах и безукоризненно выполняют мои приказы. Дрон делится своей добычей, когда у него есть желание. И все, Алира». Он подошел ко мне и опять выставил палец на уровне моего носа. «Я запрещаю тебе баловать их, преподносить еду на блюдечке с золотой каемочкой и кормить всей этой религиозной чушью». Вот тут охнула я. Кажется, мой дикарь вконец разошелся. «Да как ты смеешь?» Впервые я подняла голос на родного мужа. «Маги во все времена, задолго до твоего рождения, поклонялись богам и будут поклоняться. Еще века после нашей с тобой смерти. Ты — капля в океане божественной силы и не имеешь права говорить, что вера — религиозная чушь. Я — живой пример существования богов. Стою перед тобой. Возьми и потрогай, если все еще не веришь». Я схватила его руку и положила на себя. Без задней мысли. Какие могут быть мысли, когда во мне кипит ярость? Пусть он не верит в этих грешников, в то, что их еще можно наставить на путь истины, даже в себя самого. Но, Василь, как можно не верить в матушку и ее могущество? В святом фолианте написано, что богиня милостива, справедлива и сострадательна ко всем праведникам. Она страшна в своем гневе, но и умеет прощать. А ты? Я так увлеклась, что не сразу заметила, что Вардер уже стоял вплотную, одну руку положил на мою талию, а вторую — на грудь. И если быть честной, то ее туда положила я. То есть злиться бесполезно. фактически невозможно, когда он так близко и смотрит своим обжигающим взглядом. Я предложил продолжить. И ведь понял уже, что я все мысли растеряла. Осталась только одна. Ты не прав. Он улыбнулся так, как я еще никогда не видела. По-настоящему. И даже в глазах заплясало веселье. Но я даже не смогла насладиться этим видом, ведь Вардер меня поцеловал, заставляя с головой окунуться в сладкие ощущения, отсекающие весь реальный мир. «А теперь?» — спросил он, и каким-то чудом мое платье оказалось у наших ног. «Теперь тем более», — возмутилась я. «Потому что теперь ты мне напомнил о том злосчастном зелье, которое так охотно выпил у знахаря, и я зла вдвойне». Вардер, крепко меня сжимая, не дал и шагу сделать от себя. Он поглаживал пальцами мои скулы и смотрел в самую душу. Но когда понял, что я решительно стою на своем, тихо произнес. «Всего 2 года, Алира, а может и раньше. Если выполню задание короля раньше, то потребую возвращения домой. Ты верно сказала, что являешься доказательством божественной силы. И такой цветок, как ты, заслуживает лучшей жизни, в лучшем месте. Я дам тебе это. Прошу лишь немного времени». Звучало хорошо, особенно когда Вардер не рычал, а смотрел с лаской и желанием. Одного я только никак не могла понять. Зачем ждать? Ведь все это, все, что только захочешь, можно создать прямо здесь, сейчас, со мной. В горах. Недовольно буркнул Вардер. Ненадолго его хватило. На границе с драконами, где в любой момент может произойти взрыв. В любой момент, в любом месте и молния может ударить. Парировала я и махнула рукой на стену. Я опять без задней мысли, а стена взяла и взорвалась. Точнее, раздался страшный грохот, и каменные глыбы посыпались в стороны. Хорошо, что у Вардера реакция отменная, и он тут же оттянул меня к двери и закрыл собой. «Вот эта матушка разошлась», — прошептала я, когда клубы пыли осели. А в стене оказалась дыра, точно размером с шикарные двери на террасу в замке Атли. И я радостно воскликнула. «Это точно знак!» Вардер зло зарычал, отпустил меня и вышел в коридор. «Слава Осиль!» шепнула я и побежала за мужем. «Вардер, ну послушай, все замечательно сложилось. Тебя сюда направил король, чтобы вся Альтора была в безопасности. Ты выполняешь серьезную миссию, и даже Осиль тебя поддерживает, хоть ты и гневишь ее постоянно. Но она ведь послала тебе меня. Считай свое лучшее орудие против драконов. Вот взять хотя бы мою первую руну. Я же их до размера муравьев могу уменьшить в любой момент». Вард так и застыл по центру коридора. И я в который раз едва не врезалась в него. Обойдя его, поймала строгий взгляд и робко проговорила. «А что, если мне предначертано остаток жизни провести здесь, в этих горах? Охраняя их от врагов. Разве не захочешь сделать это место лучше? И магов, которые здесь живут? Ведь если очень хорошо подумать...» Я облизнула губы и положила руки мужу на грудь. Он тяжело дышал, и его взгляд начал блуждать по моему телу. «Вместе мы сможем все!» Огонь и лед — самые сильные и сложные стихии. Мои дары. Нужно лишь несколько десятков верных подданных, и мы горы свернем. Этого нам как раз не нужно, — предостерег Вард. А после на секундочку закрыл глаза и сделал глубокий вдох. Когда посмотрел снова, я улыбнулась ему. А он издал этот свой урчащий звук и, подняв меня на руки, поднес в соседнюю спальню. «Ты можешь попросить свою мать больше не рушить мой форт?» «Могу. Если дашь мне в подчинение 20 магов и полную свободу действий». Выдвинула я свое условие и помогла мужу избавиться от рубахи. А когда он подумал возразить, по глазам увидела. Закрыла ему рот поцелуем. Очень даже действенный метод. А о нем, между прочим, ни слова в умных фолиантах. 5 магов, сдавленно дыша, произнес Вард и уложил меня на постель. Самых слабых и немощных. Притворно вздохнула. «Ладно, на 10 сойдемся». «Али...» «И Икору тоже возьму». Вардер прищурился, но я уже знала, что словесную битву он проиграл. Ведь у меня в руках был главный козырь.